Часть вторая. Глава седьмая. Схватка. Битва продолжалась в самом сердце здания. Трелковский прятался за шторами своей квартиры, наблюдая за развернувшимся во внутреннем дворе спектаклем, и негромко, но с явным наслаждением смеялся. Как только до него стали доноситься первые звуки ссоры, он поспешно выключил свет, чтобы потом, когда все закончится, его никто не смог бы упрекнуть в чем-то предосудительном. А началось все в доме на противоположной стороне двора, где на четвертом этаже праздновали какое-то торжество. Комнаты веселящейся квартиры были настолько ярко освещены, что уже одно это являлось своего рода вызовом окружающим. Окна были плотно закрыты, однако даже несмотря на это, можно было отчетливо различить громкий смех и чье-то пение. Уже с первых минут Трелковский предвидел, что торжества эти завершатся трагически, и в глубине души был искренне признателен этим нарушителям общественного спокойствия. «В сущности, они ничем не лучше остальных», — думал он. «Я уже слышал, как они сами жаловались на шум, доносящийся с пятого этажа, но это не важно. Просто скоро все это превратится в настоящее побоище, и тогда волки перегрызут друг другу глотки». Начало было довольно спокойным, вполне мирным. Затем он расслышал чей-то пронзительный голос, призывающий к тишине ради больной женщины. Реакции со стороны веселящихся, однако, не последовало. Повторная попытка носила уже более агрессивный характер. Кто-то прокричал: «Эй, вы там, немедленно заткнитесь, нам завтра рано вставать!» И снова никакой реакции. Только новый смех и пение. Трелковский наслаждался той атмосферой, которую создавало это шумное веселье. Во всех остальных углах здания воцарилась гнетущая, угрожающая тишина. Один за другим гасли огни в квартирах, словно демонстрируя всему миру, что их обитатели твердо вознамерились спать. Преисполненные чувством собственной правоты, два мужских голоса снова потребовали немедленной тишины и порядка. Вот тогда-то и завязался весьма оживленный диалог. «Людям что, и повеселиться теперь нельзя?» «Можно, можно, да только меру надо знать. Пируйте сколько хотите, но только до положенного часа. А сейчас пора расходиться на покой. Людям завтра на работу идти». «Нам тоже завтра идти на работу, но мы имеем право изредка собраться и повеселиться, или не так?» «Слушай, приятель, тебе было сказано кончать с этим делом, прекратить шум. Как вас еще можно убедить?» «Если ты думаешь, что можешь запугать меня, то не на того нарвался. Терпеть не могу, когда мне приказывают. Будем вести себя так, как нам захочется». «Ах, вот оно как! А ну-ка спустись на минутку во двор, тогда и посмотрим, что тебе там захочется!» «Да заткнись ты!» Достигнув этой стадии скандала, голоса с обеих сторон принялись поливать друг друга взаимными оскорблениями, под конец дойдя до таких выражений, от которых Трелковский даже покраснел. На четвертом этаже гости затянули песню, явно намереваясь таким образом выразить свою солидарность с хозяином квартиры. Это вызвало немедленную реакцию со стороны квартир, доселе хранивших молчание. На гуляк обрушилась лавина проклятий. Вслед за этим два мужских голоса, затеявших всю эту свару, обменялись короткими фразами и решили все же спуститься во двор, чтобы раз и навсегда разобраться с обидчиком. Врага требовалось немного раззадорить, однако Трелковский был уверен, что за этим дело не станет. Он уже слышал доносившиеся откуда-то с нижних этажей подбадривающие крики. «Ты иди туда, а я пойду с этой стороны. Позови меня, если схватишь кого-нибудь из них. Ну, что же вы не спускаетесь, ублюдки поганые?» «Я только что заметил там кого-то. Ну, подожди, поганец, сейчас я доберусь до тебя». Трелковский уже больше не смеялся. Ему становилось все более страшно. Он видел, что взаимная ненависть мужчин была отнюдь не наигранной. Они не забавлялись. Они словно вновь открыли в себе оставшиеся со времени войны рефлексы, как будто припомнили то, чему их учили в армии. Это были уже не мирные жильцы, а убийцы, рыщущие в поисках жертвы. Прижавшись лицом к оконной раме, он стал следить за развитием конфликта. Походив по кругу, мужчины сошлись в его центре. «Ты никого не видел?» — «Нет, одного схватил было в холле, но он сказал, что он не из их компании, я его и отпустил». «Ну, разумеется, эти подонки боятся спуститься. Но ведь когда-то же они станут расходиться по домам. Вот уж тогда...» Внезапно послышался резкий какой-то лязгающий звук. Это на четвертом этаже силой распахнулось окно. «Ну что ж, вы сами напросились. Подождите, пока я спущусь. Вот тогда посмотрим, кто здесь кому отдает приказы». Несмотря на разделявшее их расстояние, Трелковский отчетливо различал тяжелый топот спускающихся по лестнице ног. Во дворе два мужских голоса явно торжествовали. «Немало же им понадобилось времени, чтобы набраться духу. Ну вот, гляди-ка, решили все-таки спуститься. Но сейчас мы им покажем, подонкам проклятым, покажем, как посреди ночи людям спать не давать!» Долгожданная встреча, похоже, произошла под разбитым стеклянным навесом, где-то неподалеку от мусорных баков, поскольку Трелковский услышал, как металлические баки с грохотом опрокинулись, внеся этим новым шумом некоторое разнообразие в поток проклятий и яростных криков. Затем кто-то бросился на утек, пытаясь добраться до относительно безопасной зоны. От общей массы дерущихся отделился темный силуэт, энергично припустившийся вслед за убегающим. По двору, между тем, катались двое мужчин, с театральной живостью наносивших друг другу и, соответственно, получавших жестокие пинки и удары, но не расцеплявших своих объятий. Наконец, один из них занял господствующее верхнее положение. Ухватил за уши голову соперника и принялся методично вколачивать ее в бетонное покрытие тротуара. Сирены полицейских машин резко оборвали пронзительные вопли женщин, облепивших окна своих квартир, и во двор вбежали одетые в форму люди. За какую-то долю секунды на булыжном пространстве под окнами обоих домов не осталось ни души. Вскоре полицейские сирены смолкли в отдалении, вслед за ними наступила гробовая тишина. В ту ночь Стрелковскому приснилось, что он встал со своей постели, отодвинул кровать и в стене, находившейся за ее изголовьем, обнаружил потайную дверь. Ошеломленный столь неожиданным открытием, он толкнул таинственную дверь и оказался в длинном коридоре. Это был самый настоящий подземный ход, поскольку он уходил под уклон все ниже, расширяясь по мере продвижения, и завершался громадной пустой комнатой, в которой не было ни дверей, ни окон. Стены комнаты были совершенно голые. Пройдя назад по подземному коридору, он, наконец, достиг той самой потайной двери и обнаружил, что на ней со стороны подземелья появился массивный блестящий засов. Когда он принялся взад-вперед двигать его ручку, тот перемещался свободно и совершенно бесшумно. Трелковского внезапно охватило чувство дикого ужаса, поскольку он совершенно не мог себе представить, что за существо установило этот засов, откуда оно взялось, куда ушло и почему именно сегодня ночью оно оставило дверь незапертой. Кто-то стучал в дверь. Трелковский изумленно открыл глаза. «Кто там?» «Это я!» — послышался женский голос. Он накинул старый банный халат и пошел открывать. У пороги стояла женщина, которую он никогда раньше не видел, и держала за руку девушку лет 20. По выражению лица девушки, Трелковский сразу понял, что она немая. «Чем могу быть вам полезен?» — спросил он. На вид женщине было лет 60, возможно, даже больше. У нее были совершенно черные глаза, которые неотрывно всматривались в лицо Трелковского. Она чуть взмахнула листом бумаги, который сжимала в свободной руке. «Месье, это вы подали на меня жалобу?» «Какую жалобу?» «Ну, по поводу того, что я, дескать, мешаю людям по ночам спать». Трелковский стоял ошеломленный. «Никаких жалоб я не подавал», — гневно произнес он. Женщина тут же ударилась в слезы и едва не завалилась на худенькую фигурку девушки, которая также пристально всматривалась в его лицо. «Кто-то подал на меня жалобу, официальную петицию», — проговорила женщина. «Сегодня утром я получила эту бумагу, но это не я. Это она производит весь этот шум на протяжении всей ночи». «Кто это она?» — еще более изумленным голосом спросил он. «Та старуха! Это ужасная старуха, месье. Она делает все, лишь бы досадить мне, и все лишь потому, что моя дочь инвалид». Она подняла подол длинной юбки, скрывавшей ноги девушки, и указала на тяжелый ортопедический башмак на ее левой ноге. «Она ненавидит меня за то, что у меня дочь инвалид, а теперь я получаю это письмо, в котором говорится, что я якобы всю ночь не даю людям уснуть. Скажите, это правда не вы, месье? Не вы подали эту жалобу?» «Разумеется, не я», — проговорил Трелковский. «Говорю вам, что не подавал никому никаких жалоб». «Значит, это она. Я спрашивала внизу, но они тоже отказываются, указывают на вас. Но это наверняка та старуха». Женщина заливалась слезами. Голос ее дрожал, временами становясь почти неслышимым. «Месье, я никогда не шумлю. Каждый вечер рано ложусь в постель. Я не такая, как она. Если бы я была такая, как она, то давно бы еще раньше подала бы на нее жалобу. Она старуха, месье, и, как всем старухам, ей не спится по ночам, а потому без конца ходит по своей квартире, передвигает мебель, мне не дает спать, и моей дочери тоже. Месье, мне с таким трудом удалось отыскать эту дуру, которую мы называем жильем. Я даже распродала все свои драгоценности, работала до кровавого пота, и если эта старуха выкинет нас на улицу, я даже не знаю, куда нам податься. Месье, вы знаете, что она сделала?» Трелковский покачал головой, но женщина, похоже, и не ожидала от него ответа, потому что сразу же, без малейшей паузы, продолжила свой рассказ. «Она приладила половую щетку к моей двери, чтобы я не могла выйти наружу. Подсунула ее под дверную ручку. Вы же понимаете, что это было сделано нарочно. И когда я сегодня утром хотела выйти, то не смогла открыть дверь. Я дергала ее, даже что-то потянула у себя в плече. Боже, что это были за кошмарные дни! И вы знаете, что она сказала мне потом? Она сказала, что это получилось совершенно случайно. А сейчас вот подала на меня эту петицию, так что придется обратиться в полицию. Если она добьется того, что меня выкинут на улицу...» «Но она не может выкинуть вас на улицу», — сказал Трелковский, всем сердцем сочувствуя несчастной женщине. «Она не имеет права сделать что-либо подобное». «Вы в самом деле так думаете?» «Месье, честное слово, я никогда не шумела, даже самую малость». «Даже если бы и шумели, она все равно не имеет права сделать ничего подобного. Они не могут выставить вас за порог, если вам больше негде жить. Она не может этого сделать». Казалось, женщина немного успокоилась. Изредка вздрагивая от рыданий, она поблагодарила Трелковского и стала спускаться по лестнице, по-прежнему тяжело опираясь на руку дочери. Но где жила эта странная гостья? Трелковский свесился через перила, намереваясь посмотреть, куда она пойдет. Однако на нижнем этаже обе женщины не остановились и вообще исчезли еще до того, как он успел что-то узнать. Вернувшись к себе в квартиру, он побрился и оделся, намереваясь отправиться к себе в офис, однако ни на секунду не переставая думать об этой истории с жалобой. Когда он постарался максимально объективно обдумать ее, она показалась ему весьма подозрительной. Во-первых, он даже не знал, где жила эта женщина. Во-вторых, ему показалось странным, чтобы жильцы под ним, домовладелец и его жена, именно его назвали как возможного жалобщика. А может, они таким образом хотели намекнуть, что ожидает его самого, если он не перестанет беспокоить соседей? Не желая думать об этой женщине ничего плохого, он все же спросил себя, не могло ли быть так, что ей просто заплатили, чтобы она пришла к нему и разыграла всю эту сцену. И о какой старухе она говорила? Он ни разу не видел в доме никого, кто хотя бы отдаленно соответствовал данному описанию. Что-то во всей этой истории явно казалось фальшивым. По лестнице он спускался как можно тише. Ему не хотелось в это утро встречаться с месье Заем. Как всегда, перед рядами почтовых ящиков во дворе он совершил акт ложного коленопреклонения, чтобы посмотреть, не было ли каких-либо поступлений. Оказалось, его ждали два письма. Одно было адресовано мадмуазель Шуле, тогда как другое — ему самому. Он уже не в первый раз получал корреспонденцию, адресованную предыдущей жиличке. Поначалу он испытывал некоторые колебания по поводу того, следует ли вскрывать эти письма. Однако постепенно любопытство все же сильно пересилило изначальную щепетильность. Он даже убедил себя в том, что просто обязан проверить, не содержится ли в них нечто важное, и с тех пор стал открывать все письма подряд. В том письме, что было адресовано лично ему, ничего существенного не содержалось, какие-то отпечатанные на ротаторе рекламные объявления. Он смял листки в тугой шар и, выходя, выбросил в мусорный бак. Затем прошел в кафе на противоположной стороне улицы, чтобы выпить чашку утреннего кофе. Официант любезно поприветствовал его. «Кофе? Нервы сегодня не беспокоили? Или, может, шоколад?» «Да, шоколад», — кивнул Трелковский. «И сухой тост. Даже два». Не успел официант еще выполнить заказ, как он снова подозвал его. «Да, и принесите мне пачку галуаз». Жестом беспредельного сожаления официант развел руками. «Извините, месье, в настоящий момент у нас не осталось ни одной пачки. Придется специально сходить для вас в ларек». Трелковский пожал плечами. «А что у вас есть?» «Жетан. Крепкий вирджинский табак. Мадемуазель Шуле всегда их курила. Принести пачку?» «Хорошо, давайте жетан, но только без фильтра». «Правильно, она тоже любила такие». Трелковский оторвал край адресованного Симоне Шуле письма и стал читать. «Мадмуазель, надеюсь, вы простите мне мою смелость за то, что я пишу вам. Дело в том, что наш общий друг, Пьер Арам, дал мне ваш адрес и сообщил, что вы, возможно, располагаете информацией, которая представляет для меня крайний интерес. Я живу в Лионе и работаю клерком по продаже книг. Однако причины личного свойства вынуждают меня вскоре переехать в Париж». Мне предложили работу в книжном магазине, расположенном в доме номер 80 по улице Виктории. Ответ владельцам этого магазина я должна дать в течение недели, однако до сих пор так и не смогла прийти к какому-либо конкретному решению, поскольку буквально только что получила еще одно предложение от магазина, который находится в доме номер 12 по улице Вожеро. Я недостаточно хорошо знаю Париж, и ни один из этих магазинов мне неизвестен. С учетом того, что продавцу полагаются комиссионные от продажи, мне, естественно, хотелось бы заблаговременно осведомиться о возможностях обоих магазинов. Пьер сказал мне, что вы будете настолько любезны, что лично проверите оба этих магазина и сообщите мне свое мнение о них, чтобы я могла принять окончательное решение. Я отлично понимаю, что своей просьбой причиняю вам определенные неудобства, однако я была бы крайне признательна вам, если бы вы оказали мне эту услугу и написали, что думаете на этот счет, причем сделали это не откладывая. К письму прилагаю конверт с маркой и моим адресом. Заранее искренне благодарю вас за помощь» и так далее и тому подобное. Письмо было подписано полным именем и фамилией с указанием адреса. Скорее всего, какая-то женщина или, что еще более вероятно, молоденькая девушка. В конверте также лежал чистый сложенный конверт, о котором она упоминала в письме. «Что ж, придется мне самому ей ответить», — пробормотал Трелковский. «Думаю, сделать это будет нетрудно». Глава 8. Стелла. Трелковский выходил из кинотеатра, в котором смотрел фильм о жизни Луи XI. С тех пор, как он начал читать исторические романы, оставшиеся в квартире после Симоны Шуле, его просто зачаровывало все, что имело отношение к истории. На углу улицы, неподалеку от кинотеатра, он увидел Стеллу. Она стояла в окружении небольшой группы друзей, трех молодых мужчин и девушки. Было совершенно ясно, что все они также только что вышли из этого же кинотеатра. Он никак не мог решиться заговорить с ней, хотя почему-то чувствовал жгучую потребность сделать это. Не столько потому, что так уж хотел снова повидать ее, просто ему требовалось сейчас оказаться в компании незнакомых людей. С тех пор, как Трелковский перестал встречаться с Саймоном и Скоупом, он жил практически в полном одиночестве. Его буквально изводило желание поговорить с людьми своего круга. Он чуть приблизился к группе молодых людей, выжидая момента, когда можно будет обратиться к Стелле. К сожалению, девушка стояла спиной к нему. От того немногого, что доносилось до него из их разговора, у него сложилось впечатление, что она говорила об увиденном фильме, причем свою точку зрения выражала с изрядной запальчивостью. Он ждал, когда возникнет хотя бы малейшая пауза, чтобы можно было вступить в разговор. Поначалу молодые люди стояли прямо напротив кинотеатра, но затем стали медленно продвигаться по улице, так что Трелковскому не оставалось ничего иного, как следовать за ними. У него было такое ощущение, будто он через замочную скважину подсматривает и подслушивает чужой разговор. До сих пор никто из них не обращал на него ни малейшего внимания, но он понимал, что через несколько мгновений это обязательно произойдет. Ему следовало что-то предпринять, причем не откладывая, пока кто-либо из парней не заметил, что он преследует их, и не подумал чего-то нехорошего. Но что же он мог сделать? Если просто окликнуть «Стелла», не покажется ли ей его поведение слишком фамильярным? И что подумают ее друзья? Он знал, что некоторые люди терпеть не могут, когда их в публичных местах окликают по имени. Как знать, вдруг она как раз из таких. В равной степени не мог он и произнести что-то вроде «Эй!» или «Эй, ты!» Это оказалось бы просто невежливым. Подумал было насчет «прошу прощения», но и это показалось ему не лучшим вариантом. Щелкнуть пальцами или сделать какой-то жест рукой. Невежливо. Скорее, это подходило для ресторана, в котором подзывают официанта. Хотя, в конце концов... В итоге он решил просто кашлянуть. Разумеется, Стелла его даже не услышала. Решение о том, что сказать, пришло совершенно неожиданно. «Надеюсь, я не помешал?» Казалось, она искренне обрадовалась, увидев его. «Ну что вы, нет, конечно!» Она представила его своим друзьям, но сделала это в довольно расплывчатых, неопределенных фразах, и при этом словно ненароком дала понять Трелковскому, что все они также были друзьями Симоны Шуле. Поначалу он даже не понял, о ком она говорит, однако, когда до него наконец дошло, то постарался изобразить на своем лице выражение глубокой скорби. «К сожалению, я ее слишком мало знал», — со вздохом произнес он. Кто-то высказал предложение пойти в ближайшее бистро и что-нибудь выпить. Все согласились, и уже через несколько минут вся компания сидела за большим столом, покрытым каким-то ярко-красным пластиком. Трелковский сел рядом со Стеллой. Причем, едва девушка опустилась на скамью, он тут же почувствовал, как она плотно прижалась бедром к его ноге. Первым его импульсом было отвернуться, но он все же заставил себя взглянуть на нее. Девушка улыбалась. Ее улыбка показалась ему почти непристойной, и вообще возникло ощущение, словно весь этот в сущности незначительный знак внимания с ее стороны был наполнен потаенными чувственными обертонами. Он поймал себя на мысли о том, что на уме у нее было лишь одно — как бы переспать с ним. Уже само по себе то, как она опускала кончик языка в пену стакана с пивом, говорило само за себя. Одна капелька напитка скатилась с ее губ, медленно потекла по подбородку и скатилась ниже, к горлу. Едва влага достигла небольшой ямки над ключицей, как девушка ленивым жестом подняла руку и смахнула ее. На какое-то мгновение след от прикосновения ее пальцев оставался белым, а затем кровь снова хлынула к нему, и он вновь приобрел нежно-розовый оттенок. Трелковскому почему-то пришла в голову мысль о том, что кожа ее, наверное, хранит на себе следы сотен всевозможных пальцевых отпечатков. Когда же Стелла потянулась над столом вперед, чтобы переставить свой стакан, ее накинутый на плечи плащ задел за спинку стула и сполз немного назад, после чего она окончательно сбросила его, резко выпрямившись и отведя плечи назад, отчего груди ее провоцирующе вздрогнули. При взгляде сбоку, как раз оттуда, где сидел Трелковский, было видно, что ее груди натянули ткань платья, которая сложилась под мышками в серию тоненьких тугих складок. Похоже, девушка тоже знала об этом, поскольку тут же потянулась рукой и слегка потянула платье, пытаясь чуть одернуть его к низу. Результатом этого жеста стало то, что она продемонстрировала ему очертания своего бюстгальтера и даже похожие на ребра жесткие перетяжки его каркаса. В этот момент он вспомнил, что этот бюстгальтер действительно имел такие перетяжки. Ниже пояса юбка плотно облегала ее бедра, так что, когда Стелла села, та покрылась мелкими, похожими на тоненькие шелковые шнурки, горизонтальными складками, окаймлявшими ее живот. в том числе и нижнюю ее часть. Под тканью отчетливо проступали как подвязки ее чулок, так и сами застежки. Юбка оказалась настолько короткой, что едва достигала гладких полушарий ее коленей. Закинув ногу на ногу, девушка потянула юбку вниз, после чего прошлась ладонью вдоль всей длины ноги, словно лаская ее. При соприкосновении с нейлоновой тканью платья, за которую чуть задевали края ее ногтей, послышался легкий характерный шорох. Кончиком левой туфли она с отсутствующим видом легонько массировала икру правой ноги и все время смеялась. «А как вы посмотрите на то, что сейчас мы все отправимся ко мне?» — предложил один из молодых людей. Стелла встала и повернулась за своим плащом, чуть наклонившись, чтобы разгладить образовавшуюся складку на рукаве, на котором, как оказалось, все это время сидела. Верхняя часть ее платья чуть отошла вперед, и стал виден край бюстгальтера, который лишь отчасти скрывал ее полные груди. Когда девушка поднимала плащ, те легонько заколыхались. Кожа вокруг узкой красной полоски, обозначавшей то место, где обычно к телу плотно прилегала верхняя линия бюстгальтера, казалась неестественно белой. Официант сгреб оставленную на столе мелочь, разорвал счет, давая тем самым понять, что посетители расплатились с ним, после чего удалился. «Вы пойдете?» — спросила Стелла. Трилковский было заколебался, однако страх снова остаться в полном одиночестве быстро рассеял все его сомнения. «Если вы хотите, чтобы я пошел», — пробормотал он. Нужная им квартира располагалась совсем неподалеку от бистро. Молодой человек, которому она принадлежала, позаботился о том, чтобы всем было на чем сидеть, после чего отправился на кухню, чтобы принести из холодильника напитки и лед. С первых минут пребывания в собственном доме он повел себя как заботливый хозяин, истинный владелец, предоставляющий свои владения утомленным пилигримам. Он поставил на проигрыватель пластинку, расставил стаканы и принес поднос со всевозможными бутылками, ведерком со льдом и вазочкой с солеными орешками. Как только кто-либо из собравшихся обращал на него свой взгляд, он тут же вскакивал с места и спрашивал: «Что-то не так? Чего бы тебе хотелось?» Его услужливость была даже какой-то раздражающей. Говорить все начали одновременно. «А вы знаете, где я видел Симону в последний раз? Это было на концерте в Ла-Море. Я совершенно случайно столкнулся с ней. Мы немного поболтали. Я еще спросил, как, мол, дела. Она ответила, что все прекрасно, хотя можно было заметить, что что-то у нее все же не так. А у меня до сих пор лежит одна книга, которую она дала мне почитать, один из ее исторических романов. Впрочем, я ее даже не раскрывал». «Ей совсем не нравилась мода этого года. Она сказала, что единственное, что еще как-то может носить, это Шанель. Остальное смотрится на ней просто отвратно». «А мне сказала, что хотела бы купить пластинку с Бетховенской четвертой сонатой. Знаете, в том новом музыкальном магазине, что возле симфонического клуба». «А странно все же, как она ненавидела животных». «Дело не в том, что она их ненавидела, она скорее боялась их. И еще она совершенно не могла терпеть американские фильмы. Вы же знаете, у нее всегда был хороший голос, но она даже не пыталась хоть как-то развить его. В отпуск она ездила куда-то на Лазурный берег. Не знаю, правда, куда именно. И всегда так боялась растолстеть. Именно поэтому никогда и не ела как следует». Трилковский в общем разговоре участия не принимал, но внимательно вслушивался в каждое произносимое слово, время от времени отхлебывая из стакана. Все, что говорилось, каждая крупица информации о Симоне Шуле была для него самым настоящим откровением. Вот значит, что она терпеть не могла этого и обожала то, как все это странно. И как же нелепо умирать, когда имеешь собственное мнение по поводу всего, что тебя окружает. Во всем этом чувствовалась какая-то абсолютная несообразность, противоестественность. Он чуть подался вперед и стал задавать гостям вопросы, надеясь побольше разузнать о бывшей жиличке своей квартиры, делая про себя маленькие пометки, сравнивая ее вкусы со своими собственными. Когда они совпадали, ему почему-то было приятно. Но это случалось нечасто. Например, она презирала джаз, тогда как ему самому он нравился. Обожала Коллетт, а он так и не удосужился прочитать хотя бы одну из написанных ею книг. К Бетховену, равно как и вообще к симфонической музыке, он относился с полным равнодушием. А Лазурный берег был той частью Франции, которая его совершенно не интересовала. Но он настойчиво продолжал задавать вопросы, пытаясь выведать у окружающих все, что только можно, и чувствуя удовлетворение, когда обнаруживались хотя бы малейшие признаки сходства их вкусов. Молодой человек, хозяин квартиры, пригласил одну из девушек на танец, потом кто-то другой пригласил Стеллу. Трелковский подлил себе из бутылки, он уже слегка опьянел. Третий мужчина, который не танцевал, попытался было завязать с ним разговор, однако он отвечал односложно. После первого танца Стелла подошла к нему и спросила, не хочет ли он с ней потанцевать. Трелковский принял предложение. Вообще-то он танцевал редко и довольно неумело, однако алкоголь подогрел его энтузиазм. Так они продержались несколько медленных мелодий подряд, причем танцевали действительно медленно, крепко сжимая друг друга в объятиях. Трелковский уже дошел до той точки, когда ему было безразлично, что могут подумать о нем другие люди. Внезапно он услышал, как девушка шепчет ему на ухо и спрашивает, не хочет ли он, чтобы она пошла потом к нему домой. Он резко затряс головой. Что она подумает, если узнает его адрес? Стелла ничего не ответила, но по ее молчанию он понял, что она расстроилась, и потому, прижавшись вплотную к ее голове, прошептал, «А мы не можем пойти к тебе». Явно успокоившись, девушка улыбнулась и пробормотала. «Ну, конечно». Наверное, ей самой пришлась по вкусу эта мысль, потому что она еще плотнее прижала к себе его плечи. Трелковский определенно не понимал ее. В квартире Стеллы все указывало на то, что здесь живет именно женщина. На стенах висели репродукции картин Марии Лоренсин, рядом с которыми мирно уживались отполированные до блеска морские ракушки и иллюстрации, вырезанные из женских журналов. Пол был покрыт циновкой из плетеной соломы, шкаф украшали бутылки самых разнообразных расцветок. В квартире имелась только одна комната, а кровать располагалась в нише у стены. Стелла лениво растянулась на ней, и он последовал ее примеру. Ему было ясно, чего именно от него ждут в этот момент. Он принялся расстегивать ее платье, но пальцы действовали неумело, а потому ей пришлось помогать ему. Сейчас ее лицо показалось ему как никогда вульгарным. Девушка явно прекрасно понимала, что вскоре должно произойти, и искренне наслаждалась каждой минутой в предвкушении удовольствия. Несмотря на долгое воздержание, Трелковский никак не мог достичь нужного уровня возбуждения. Возможно, сказывалось воздействие выпитого, а может, просто потому, что женщина эта по какой-то причине пугала его. Сама же Стелла казалась гораздо более возбужденной, чем он. Она даже расстегнула ему ремень и стащила с него брюки, а потом сняла и трусы. До него донесся звук собственного голоса, когда он глуповато проговорил «Ну, вот, значит, как». Наконец он крепко сжал ладонями ее груди, которые оказались столь желанной для него сейчас опорой, и не без труда взгромоздился на нее. Затем он закрыл глаза. Очень хотелось спать. Стелла дрожала всем телом, потом коротко вскрикнула и укусила его. Трелковского позабавила мысль о том, что ради создания иллюзии страсти она готова зайти столь далеко. Действуя подчеркнуто методично, он вошел в нее, по привычке воображая, будто имеет дело со знаменитой кинозвездой. Затем видение кинозвезды пропало, уступив место девушке из булочной, где он обычно покупал хлеб, когда жил в своей прежней крохотной комнатенке. Тело Стеллы изгибалось под ним дугой. Сейчас ему казалось, что на кровати под ним находятся уже две девушки, потом совершенно неожиданно целых три. На память пришла эротическая фотография, которую ему как-то показал Скоуп. На ней были изображены три женщины в масках, совершенно обнаженные, если не считать длинных черных чулок. Трио это обвивало тело очень волосатого мужчины. Трелковский вдруг принялся повторять про себя слово «ляжка», однако оно не дало нужного эффекта, после чего вспомнил эпизод из далекого детства, когда впервые прикоснулся к груди молоденькой девочки. Это, в свою очередь, вызвало в памяти образы других женщин, с которыми он занимался тем же, чем сейчас. Стелла издала низкий гортанный стон. Ему почему-то вспомнился фильм, который он видел чуть раньше в тот вечер. В нем была одна сцена, связанная с попыткой изнасилования. Подруга главного героя оказалась бы весьма соблазнительной жертвой, однако в самый последний момент ей, разумеется, удалось спастись. В последующих эпизодах показывали сидящую в камере и наказанную королем любовницу кардинала Балью. Луи XI покатывался со смеху, заставляя ее петь ему. Трелковскому показалась забавная мысль о том, что все старые девы вместо канареек вздумали бы держать в клетках молоденьких красивых девушек. Стелла продолжала негромко постановать. Когда все было кончено, Трелковскому хватило ума поцеловать ее. Очень нежно. Ему не хотелось делать ничего такого, что могло бы оскорбить ее чувства. Потом оба уснули. Но вскоре Трелковский проснулся. Лоб его покрылся испариной, а вся постель словно дергалась взад-вперед. Ему было знакомо это ощущение, и опыт подсказывал, что в подобных ситуациях надо как можно скорее пройти в ванную. Перед тем, как заснуть, Стелла выключила свет, и теперь ему пришлось шарить в темноте, вспоминая, где же находится выключатель. Наконец, отыскав его, он зажег свет и встал, его чуть шатало. Дверь в ванную располагалась рядом с кухней. Он опустился на колени над унитазом, положил локти на края и опустил голову на одну руку. Лицо находилось как раз над округлым углублением унитаза, и он отчетливо слышал непрекращающееся бульканье воды. Желудок вывернулся наизнанку, как перчатка, выплеснув наружу все свое содержимое. Это оказалось ничуть не отвратительно и даже не противно. Нечто вроде освобождения. Частицы вещества, вывалившиеся из его рта, которые, как он надеялся, успели перевариться и усвоиться организмом, не показались ему омерзительными. Отнюдь. Он относился к ним совершенно безразлично, как, впрочем, и ко всему остальному. В те секунды, когда его рвало, Трелковский с полнейшим равнодушием относился и к собственной жизни. При этом он старался производить как можно меньше шума, испытывал даже некое чувство комфорта, находясь в столь неловкой позе. Вскоре ему стало намного лучше. Мысленно вернувшись к тому, что произошло незадолго до этого, он почувствовал, как все его тело пронзило легкая дрожь. Неожиданно он ощутил особую тягу к ласкам и чарам Стеллы, несравненно большую, чем несколько часов назад. Его желание было таким сильным, что ему пришлось опорожниться. Дернув за цепочку, он спустил воду, дождался, пока бачок наполнится снова, после чего спустил воду вторично. От былого недомогания не осталось и следа, чему он искренне обрадовался. Его тело словно пополнилось новым запасом энергии, и он неожиданно для себя почувствовал желание громко рассмеяться. Просто так, совершенно беспричинно. Нет, сейчас он уже не ляжет спать, ведь если поутру он снова проснется в этом месте, то вновь испытает приступ депрессии. Вернувшись в комнату, он собрал свою одежду, тихонько оделся, подошел к кровати, нежно поцеловал Стеллу в лоб и ушел. Жесткий сухой холод улицы еще больше взбодрил его. Трелковский пошел к себе домой. Оказавшись в собственной квартире, он тщательно протер лицо губкой, побрился, снова оделся, а затем присел на край постели в ожидании того момента, когда надо будет идти на работу. До него доносились голоса птиц. Среди них всегда находилась одна, которая запевала, тогда как другие затем подтягивали и сливались в едином хоре. Говоря по правде, это не было настоящим концертом. Если внимательно прислушаться к этим звукам, то было просто невозможно не уловить сходство между ними и звуками пилы. Той самой пилы, зубья которой безжалостно вгрызаются в древесину. Трелковский никогда не мог понять, почему люди склонны сравнивать пение птиц с музыкой. Ведь птицы не поют, они кричат. А по утрам кричат хором. Он громко рассмеялся. Сама по себе идея сравнивать подобные хриплые крики с песней являлась высшим воплощением тщетности, что ли. Он представил себе, что случится, если люди вдруг возьмут за правило встречать новый день криками, полными отчаяния. Даже если этим займутся лишь те, у кого имеются реальные основания кричать и вопить, то и тогда получится невообразимый шум. Со стороны внутреннего двора послышался какой-то стук и скрежет, Поначалу совершенно хаотичный, но вскоре в нем стали проступать отчетливые удары молотка. Он подошел к окну и выглянул наружу, однако в сумраке раннего утра было почти невозможно что-либо различить. Вскоре, однако, до него дошло, что это было. Рабочие ремонтировали стеклянный навес. Глава 9. Петиция. Похоже, что консьержка поджидала его прихода. Как только он показался, она сразу же замахала ему рукой из окна своей комнаты. Видимо, не успокоившись на этом, она подняла оконную раму и громче, чем того требовала ситуация, позвала: «Месье Трелковский!» Ей никогда не удавалось произнести в его фамилии звук «С» между «В» и «К», отчего получалось что-то вроде «Трелковский». С приветливой улыбкой на лице он подошел к ее окну. «Вы видели, мадам Диос?» — требовательным тоном спросила женщина. «Нет, а что?» — в свою очередь спросил он, понятия не имея, кто такая мадам Диос. «Неважно. Я скажу ей, что вы вернулись. Она хотела поговорить с вами». «О чем?» «Увидите, увидите». Женщина захлопнула оконную раму, весьма решительным образом прервав их разговор, и энергично дернула головой вверх-вниз, что скорее напоминало жест выпроваживания, нежели прощание. После этого она снова отвернулась к кухонной плите, на которой готовилась какая-то еда, и больше не обращала на него ни малейшего внимания. Трелковский поднялся к себе в квартиру, недоумевая, что все это может значить. Уронив плащ на кровать, он пододвинул к окну стул и присел. Так прошло примерно с полчаса. Он ничего не делал и ни о чем особо не думал, а просто перебирал в мозгу несущественные эпизоды минувшего дня, которые еще сохранились в памяти. Обрывки разговора, малозначительные действия, детали лиц людей в метро и на улицах. Затем он встал и принялся ходить из одной комнаты в другую, пока ему в голову не пришла мысль остановиться перед зеркалом, которое он незадолго перед тем повесил на стену над раковиной умывальника. Некоторое время он с бесстрастным видом рассматривал собственное отражение, поворачивая голову сначала налево, потом направо и, наконец, вверх, так что стали видны зияющие отверстия ноздрей. После этого он провел ладонью по всей поверхности лица. Кончики пальцев выявили присутствие маленького жесткого волоска на самом кончике носа. Он чуть ли не вплотную придвинулся лицом к зеркалу и стал пристально всматриваться в него. Подойдя к кровати, он вынул из кармана плаща спичечный коробок и тщательно выбрал из него две спички, у которых, как ему показалось, были самые острые и чистые концы. После этого он опять подошел к зеркалу и принялся выдергивать волос, действуя спичками на манер самодельного пинцета. Но спички то смещались друг относительно друга, то не могли как следует ухватить волос, и он в самое последнее мгновение проскальзывал между ними. Однако Трелковский сохранял терпение и в конце концов добился своего. Волос оказался длиннее, чем он предполагал. Покончив с этим занятием, он принялся лениво выдавливать на лбу черные пятнышки, однако они его волновали значительно меньше. Наконец, он вытянулся на кровати и закрыл глаза, но так и не уснул. Вместо этого Трелковский решил рассказать самому себе историю. «Я еду верхом, возглавляя десятитысячное войско разъяренных запорожских казаков. Уже трое суток безумный топот лошадиных копыт раздается по безбрежной степи. Навстречу нам скачут 10 000 вражеских всадников, с быстротой молнии надвигаясь на нас со стороны линии горизонта. Мы ни на дюйм не сворачиваем с нашего курса. Грохот столкновения двух орд можно было слышать на целые мили. Я единственный, кому удалось удержаться в седле. Выхватив свой ятаган, я принялся пробивать себе дорогу сквозь толпу мечущихся подо мной человеческих тел. Я даже не смотрю, куда приходятся мои удары. Просто машу и рублю справа налево и слева направо. Скоро вся равнина оказывается усеянной окровавленными телами. Я вонзаю шпоры в бока коня, и тот оглушительно ржет от пронзительной боли. Ветер, подобно тугому шлему, обжимает мне голову. У себя за спиной я слышу крики моих 10 000 казаков. Но нет, за собой я слышу... Нет, я иду по городской улице, ночью, и вижу женщину, которая пытается убежать от пьяного матроса. Он хватает ее за платье, разрывает его, женщина остается полуголой. Я бросаюсь на злодея, избивая его с ног одной лишь силой моего натиска. Он не может подняться. Женщина подходит ко мне. Нет, женщина убегает в темноту. Нет, метро в 6 часов вечера. Переполненное настолько, что просто шагу ступить некуда. На каждой станции в вагоны пытаются зайти все новые и новые люди. Они толкают и отпихивают уже находящихся внутри пассажиров, упираясь руками в двери и протискиваясь вперед. Но вот приближаюсь я и с неимоверной силой запихиваю в вагон свое тело. Целые толпы людей вываливаются через стены наружу и падают на рельсы. Подъезжающий встречный поезд превращает их в сплошное кровавое месиво. Станцию он проезжает, наполовину погруженный в море человеческой крови. Кто-то постучал в дверь? Да, кто-то определенно стучит. Наверное, это та самая загадочная мадам Диоз. Стоявшая на лестничной площадке напротив его двери старуха представляла собой весьма мерзкое зрелище. Окаймленные темными кругами глаза налиты кровью, рот превратился в натянутую безгубую линию, а кончик носа едва не касается выдающегося вперед подбородка. «Мне надо поговорить с вами», — объявила она ясным и пронзительным голосом. «Входите, мадам», — вежливо проговорил Трелковский. Уверенным шагом она прошла к дверям второй комнаты, быстро скользнула взглядом по его внутреннему убранству, явно желая убедиться, что в квартире больше никого нет. Не глядя на Трелковского, она протянула ему листок линованной бумаги. Тот глянул на него и увидел, что под ним уже стоят несколько подписей. На противоположной стороне красовался аккуратно написанный фиолетовыми чернилами небольшой текст, из которого следовало, что ниже подписавшиеся жильцы выражают официальный протест по поводу поведения некой мадам Гадериан, которая после 10 часов вечера продолжает шуметь. Вдоволь насмотревшись на обстановку в квартире Трелковского и, видимо, потеряв к ней всякий интерес, женщина вперила в него свой взгляд, явно пытаясь оценить реакцию хозяина квартиры. «Итак», — проговорила она, — «вы подпишете?» Трелковский чувствовал, как кровь медленно отливает у него от лица. Как они осмелились предложить ему подобное, хотят убедиться в том, что ему известно, какая судьба уготована ему самому, намерены форсировать события и ради этого не останавливаются перед неприкрытым шантажом. Сначала какая-то неизвестная ему женщина, а потом уже он. Он будет следующим. Если же он вздумает отказаться поставить свою подпись, то окажется первым, кто пожалеет о последствиях такого отказа. Он поискал на листе подпись месье Зая. Так и есть, красуется на самом видном месте. «Кто такая-то мадам Гадериан?» Наконец выдавил он из себя. «Я ее не знаю». «Только ее вы и слышите после 10 часов!» Разгневанным свистом прорвались из горла старухи слова. «Постоянно ходит из угла в угол, переставляет вещи, посреди ночи моет посуду, всех перебудет. Она делает невыносимой жизнь всех остальных жильцов». «Это та самая женщина, что живет с дочерью-калекой?» — спросил Трелковский. «Ничего подобного. У нее 14-летний сын. Лодырь и бездельник, который только тем и занят, что день-деньской прыгает по квартире на одной ноге». «Вы в этом уверены? Я хочу сказать, уверены, что у нее нет дочери-калеки?» «Конечно, уверена. Спросите консьержку, и любой в доме вам это подтвердит». Трелковский выпрямился, расправил плечи. «Извините, но я не могу этого подписать. Мне эта женщина никогда не причиняла никаких неудобств. Я даже никогда не слышал о ее существовании. В какой квартире она живет?» Старуха уклонилась от ответа. «Ну, как хотите». Разгневанно произнесла она. «Я вас ни к чему не принуждаю, но если однажды ночью она вас разбудит, не приходите тогда ко мне за помощью, сами же будете в этом виноваты». «Мадам, прошу правильно меня понять», — с мольбой в голосе проговорил Трелковский. «Я понимаю, что у вас имеются свои собственные причины именно так поступать, и у меня нет ни малейшего намерения в чем-то мешать вам, но я просто не могу этого подписать. Возможно, существуют какие-то причины, почему она занимается всем этим именно ночью». «Причины? Ха!» Старуха мерзко расхохоталась. «Ну да, разумеется, у нее есть на то причины. Она сама тому причина. Она просто вредительница!» Существуют люди, главная забота которых — терзать других. И если эти другие люди все это сносят и не защищаются, они, в конце концов, переступают через них. Ну так вот, я никому не позволю переступать через меня. Я этого не допущу. Я сразу обращусь к тому, кто может с этим что-то сделать. И если вы не хотите помочь нам, что ж, это ваше дело. Но потом не приходите ко мне с жалобой. Отдайте бумагу». Она выхватила свой бесценный листок из руки Трелковского, не говоря ни слова на прощание, направилась к двери и, ступив за порог, с грохотом захлопнула ее у себя за спиной. «Негодяи!» — в ярости подумал Трелковский. «Подонки! Какого черта они добиваются, чтобы все лежали и изображали из себя мертвецов? Но им и этого окажется недостаточно, негодяи!» Он настолько разгневался, что буквально дрожал всем телом. Затем он спустился поужинать в ресторан, который регулярно посещал, и там постарался выкинуть все это из головы. Однако, как только вернулся к себе в квартиру, он обнаружил, что его все еще колотит от ярости. Спать он улегся, яростно стискивая зубы от бессильного гнева. Следующим было то, что где-то незадолго до 10 часов вечера ему в дверь постучала та самая женщина с дочерью-инвалидом. На сей раз она не плакала. Глаза ее оставались жесткими и холодными, даже злобно поблескивающими. Однако, увидев Трелковского, она, казалось, немного расслабилась. «О, месье!» — воскликнула гостья. «Вы видите, что я вам говорила? Так и есть. Она подготовила петицию против меня. Она победила. Меня заставляют съехать с квартиры. Какая же злобная, мерзкая женщина! И они все подписали. Все, кроме вас. И я пришла, чтобы поблагодарить вас. Вы хороший человек, месье». Девушка пристально всматривалась в лицо Трелковского, точно так же, как и в тот первый вечер. Такое же напряженное лицо было и у матери, причем сейчас ее взгляд казался даже еще более яростным. «Не нравится мне все это», — сбивчиво пробормотал он, смущенный и расстроенный тем, как они обе разглядывали его. «И мне не хотелось бы вмешиваться в это дело». «Нет, нет, я не об этом», — женщина покачала головой, словно внезапно почувствовала сильную усталость. «Вы хороший человек, это видно по вашим глазам». Она неожиданно выпрямилась и рассмеялась. «Но я с ними расквиталась. Консьержка такая же тварь, как и все они, но я и с ней посчиталась». Она оглянулась, явно желая убедиться в том, что их никто не слышит, после чего продолжила, понизив голос почти до шепота. «Между жалобой и петицией они довели меня до такого состояния, что у меня начались колики. И вы знаете, что я сделала?» Девушка по-прежнему не отрывала взгляда от Трелковского. Он сделал слабый жест рукой, давая понять, что не знает, о чем идет речь. «Я сделала это прямо на лестнице!» Женщина довольно бесстыдно рассмеялась, однако глаза ее продолжали пылать от кипевшей в ней злобы. «Да, сделала. Причем на каждом этаже, вдоль всей лестницы. Сами виноваты. Это из-за них у меня начались колики. Но вход в вашу квартиру я не запачкала. Мне не хотелось, чтобы у вас были неприятности». Трелковский пришел в ужас. Сначала от ее рассказа, а затем от внезапного осознания того, что, желая избавить его от неприятностей и не запачкав пол перед его дверью, она таким образом сделала все для того, чтобы подозрение пало именно на него. «Когда это случилось?» — сдавленно проговорил он. Она счастливо расхохоталась. «Только сейчас. Минуты две назад. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда завтра утром они это обнаружат. И консьержка тоже. Ведь ей же придется все это убирать и подтирать. Но ничего, они это заслужили. Все разом!» Она хлопнула в ладоши. Трелковскому было слышно, как она спускается по лестнице, все так же восторженно похохатывая. Потом он перегнулся через перила, желая проверить, правду ли сказала эта женщина. Оказалось, сущую правду. По ступенькам тянулся зигзагообразный желтоватый след с более темными вкраплениями. Он прижал ладони ко лбу. «Ведь они же подумают, что это сделал я. Надо что-то предпринять. Я просто обязан что-то предпринять. Немедленно!» Однако он был не в состоянии прямо сейчас взяться за дело, поскольку в любое время его мог заметить любой из жильцов. Потом он хотел было сделать то же самое перед своей дверью, но тут же понял, что просто не в силах совершить подобное, а кроме того, его неизбежно выдаст разница в цвете и консистенции экскрементов. Но должен же быть какой-то другой выход. Подавляя чувство тошноты, он нашел в квартире кусок какой-то картонки и воспользовался им, чтобы собрать немного экскрементов со ступеней, ведущих на четвертый этаж. Сердце отчаянно колотилось о грудную клетку, он был весь объят страхом и отвращением, но продолжал заниматься уборкой. Покончив с этим делом, он вывалил содержимое картонки на лестничную площадку напротив своей двери, после чего бросился к туалету, чтобы избавиться от самой коробки. Вернувшись назад в квартиру, он почувствовал, что буквально умирает. Будильник он поставил на более ранний час, нежели обычно. У него не было никакого желания оказаться свидетелем сцены, которая неминуемо последует за обнаружением того, что произошло. Однако на следующее утро на лестнице не осталось ни малейших следов случившегося. От все еще влажных ступеней лестницы исходил сильный запах какого-то дезинфицирующего средства. В кафе напротив дома Трелковский выпил традиционную чашку шоколада и съел два сухих тоста. Поскольку время было еще слишком раннее, на работу он решил отправиться пешком и теперь не спеша брел по улицам, наблюдая за проходящей мимо толпой. Людские лица двигались ровными шеренгами, шагая почти в такт друг к другу, как если бы их обладатели стояли на некоем подобии бесконечного движущегося тротуара. Лица с большими выпученными лягушачьими глазами, усталые настороженные лица разочаровавшихся во всем людей, круглые мягкие лица дебильных детей, бычьи шеи, рыбьи носы, хорьковые зубы. Полуприкрыв глаза, он подумал о том, что на самом деле все это было одно единственное лицо, меняющееся и смещающееся, подобно кусочкам стекла в калейдоскопе. Его поразило своеобразие всех этих лиц. Марсиане. Все они были марсианами. Но они явно стыдили своей внешности и потому старались скрыть ее. Про себя они точно определили, раз и навсегда, что вся эта чудовищная непропорциональность – на самом деле являлась воплощением подлинной гармонии, а это непостижимое уродство такой же непостижимой красотой. Они были чужаками на этой планете, хотя отказывались признавать данный факт и вели себя так, словно находились у себя дома. В витрине магазина он увидел свое собственное отражение. Оказывается, он ничем не отличался от них. Полная идентичность, абсолютное сходство со всеми этими чудищами. Он принадлежал к их роду, но по какой-то неведомой причине был лишен их общества. Они не доверяли ему. Все, чего они добивались от него, это подчинение их нелепым правилам и дурацким законам. Причем нелепым только для него одного, поскольку он никогда не мог понять их сложной, замысловатой утонченности. Прямо перед ним трое молодых людей пытались заговорить с женщиной. Она что-то быстро и коротко им ответила, после чего поспешно пошла прочь. Мужчины расхохотались, возбужденно похлопывая друг друга по спинам. Еще больше отвращения у него вызывала их подчеркнутая мужественность. Он никогда не мог понять этого вульгарного восхищения своим собственным телом, своим полом. Они, как боровы в брюках, хрюкали и перебирали ногами, но все равно оставались боровыми. Но почему они смущались самих себя? Почему вздумали прикрывать свои тела одеждой? К чему было скрывать всю эту вонь, исторгаемую их животами и железами? Он слабо улыбнулся. Интересно, что подумал бы человек, которому удалось бы прочитать мои мысли, находись он сейчас рядом со мной? Пронеслось в мозгу Трелковского. Он часто задавал себе этот вопрос, иногда даже специально создавал те или иные проблемы в надежде посмотреть, как какой-то чужой, неведомый ему разум, которому они вдруг станут известны, станет их решать. Он будет нашептывать ему всякие вещи. Иногда даже говорить правду о нем самом. А в другие моменты просто грубить и оскорблять его. Потом, словно разговаривая по телефону, он внезапно делал паузу в своей речи в ожидании ответных реплик. Естественно, их не было. Наверняка незнакомец подумает, что я гомосексуалист. Однако он не был гомосексуалистом, поскольку его религиозное мировоззрение попросту не допускало подобного поведения. Ведь быть гомосексуалистом – это значит претендовать на своего рода роль Христа. А Христос, по мнению Трелковского, был гомосексуалистом, глаза которого были больше, чем аппетиты его плоти. Люди подобного рода просто сгорают от желания истечь кровью ради человечества, а это всегда противно. Наверное, мне так кажется лишь потому, что я, в конце концов, мужчина. Бог знает, что бы я стал думать, если бы родился женщиной. Он громко рассмеялся. Но затем перед его взором в очередной раз возник образ лежащей на больничной койке Симоны Шуле, и смех застыл на его губах. Глава 10. Лихорадка. Он заболел. Уже несколько дней ему не здоровилось. Он без конца зябко поводил плечами, вдоль спины пробегали ознобные судороги. Нижняя челюсть слегка подрагивала, а лоб то полыхал, словно объятый пламенем, то покрывался ледяным потом. Поначалу Трелковский отказывался верить в то, что с ним что-то не в порядке, и продолжал вести себя так, как если бы ничего не случилось. Однако уже сидя в офисе, он был вынужден сидеть за столом, обхватив голову ладонями, чтобы хоть отчасти заглушить непрекращающийся гул в ушах. Если ему приходилось подниматься по лестнице, причем неважно, сколь длинным был пролет, то, едва достигнув вершины, он оказывался в весьма плачевном состоянии. Так больше продолжаться просто не могло. Он был болен, причем болен серьезно. В организм ухитрилась пробраться какая-то нечисть, угрожавшая вконец разрушить его. Но что именно это было? Пылинка, образовавшая невидимое препятствие, которая, в свою очередь, нарушила нормальное функционирование двух взаимосвязанных колес. Коробка передач, которая почему-то перестала обеспечивать должное сцепление. Микроб. Живший по соседству доктор так толком и не объяснил ему, в чем причина его недуга. При этом он ограничился тем, что в качестве меры предосторожности прописал ему незначительную дозу антибиотиков, да еще какие-то маленькие желтые таблетки, принимать которые следовало дважды в день. Кроме того, он порекомендовал есть как можно больше йогурта. Это прозвучало как шутка, однако доктор сопроводил свою рекомендацию энергичным кивком головы. «Нет-нет», — заверил он пациента, — «это именно так, как можно больше йогурта. Это восстановит правильное функционирование вашего кишечника, а на следующей неделе загляните ко мне». По пути домой Трелковский зашел в аптеку, которую покинул, набив карманы маленькими картонными коробочками, странным образом наполнившими его чувством уверенности. Придя домой, он принялся открывать их, извлекать лежавшие внутри инструкции и рекомендации по применению лекарств, внимательно вчитываясь в их содержание, ибо ему казалось, что прописанные лекарства обладали некой чудодейственной силой. Тем не менее, на следующий вечер желанное облегчение так и не наступило. Его осторожный оптимизм сменился глухим отчаянием. Теперь Трелковский понимал, что все эти лекарства отнюдь не были чудодейственным средством, а приложенные к ним бумажки оказались всего лишь рекламными писульками. В сущности, он с самого начала догадывался об этом, и все же ему хотелось продолжать игру по всем правилам, покуда не обнаружилось, что правил этих попросту не существует. Теперь он почти постоянно лежал в постели. В общем-то, ему было тепло, хотя временами и казалось, что вдруг ни с того ни с сего он начинает зябнуть. В какой-то момент Трелковский натянул верхнюю простыню до самого носа и ощутил прикосновение кожи ее влажного участка, образовавшегося от капавшей изо рта слюны. У него не было сил даже на то, чтобы моргать глазами, а потому он либо лежал, широко раскрыв их и глядя в никуда, либо же... Когда странная тоска по забытью становилась совсем уж невыносимой, он закрывал глаза и пытался уснуть. Но даже тогда стоило ему повернуть голову в сторону окна, как приятный мрак тут же сменялся пурпурным свечением. Он свернулся калачиком под одеялами, как никогда отчетливо осознавая собственное весьма плачевное состояние. Размеры буквально каждого участка его тела были ему хорошо знакомы. Прежде он провел столько часов, осматривая и перерисовывая контуры своего тела, что сейчас чувствовал, будто случайно встретился с давно знакомым, но хронически невезучим другом. Ему хотелось вжать себя в самый маленький объем, который был только возможен, чтобы вторгающиеся в него слабость и бессилие попросту не смогли найти себе плацдарм для высадки. Колени он почти подтянул к животу, икры плотно прижал к бедрам, а локти сильно притиснул к ребрам. Но важнее всего было таким образом уложить голову на подушку, чтобы при этом не слышать несмолкающего биения собственного сердца. Он без конца ерзал, ворочался на постели, пока, наконец, не отыскал одну позу, в которой действительно наступало это желанное безмолвие. Ему было невыносимо слышать этот чудовищный звук, постоянно напоминавший о бренности и хрупкости его существования. Ему часто приходила в голову мысль о том, что каждому человеку от самого рождения отмерено определенное количество сердечных ударов, и именно это определяло продолжительность его жизни. Когда же Трелковский понял, что он, несмотря на все свои усилия, все же различает неуверенные удары сердца о грудную клетку, он решил целиком скрыться под одеялом. Засунул голову под простыню и диким взором уставился на проступавшие во мраке контуры своего тела. При подобном освещении оно производило впечатление чего-то мощного, даже угрожающе массивного. Резкий, глубоко проникающий животный запах, который оно при этом издавало, зачаровывал его. Как ни странно, он заметно успокоился. Напрягшись, он заставил себя выпустить газы из кишечника, чтобы запах стал еще сильнее, ярче, почти невыносимым. Так он находился под одеялом вплоть до тех пор, пока не стал задыхаться. Однако, как только голова снова оказалась на относительно свежем воздухе, он тут же почувствовал, что заметно окреп. Он как бы дополнительно уверился в своей способности преодолеть болезнь, и на место былой тоски и угнетенности пришла новая умиротворенность разума. Ночью ему стало еще хуже. Когда он проснулся, простыни буквально промокли от пота, а зубы лихорадочно стучали. Жар настолько притупил все его чувства, что ему даже не было страшно. Он завернулся в одеяло и встал, чтобы вскипятить немного воды на маленькой электрической плитке, доставшейся ему от прежней жилички. Когда вода наконец закипела, он приготовил себе некое подобие горячего напитка, пропустив ее через ситечко, заполненное листами чая, оставшимися от предыдущих чаепитий. Проглотив жидкость, он принял две таблетки аспирина и почувствовал себя немного лучше. Затем Трелковский вернулся в постель, однако стоило ему выключить свет и оказаться в темноте, как его всего охватило чувство, что окружающая комната стала будто бы сжиматься, неуклонно уменьшаясь в размерах, покуда стены не образовали своего рода плотную капсулу, обрамляющую его тело. Он начал задыхаться. Отчаянно протянув руку к выключателю, он щелкнул им, и тотчас же комната восстановила свои прежние размеры. Глубоко вздохнув, он попытался было выровнять дыхание. «Идиотизм какой-то», — пробормотал Трелковский. Затем он выключил свет, и комната снова накинулась на него, словно это была эластичная лента, оттянутая в сторону и затем отпущенная. Она окружала его наподобие саркофага, придавливая грудь, поворачивая голову, сминая ее о заднюю часть шеи. В момент наивысшего удушья, в самое последнее мгновение, его пальцы каким-то образом смогли нащупать выключатель. И снова, как и в первый раз, наступило неожиданное освобождение. Спать он решил, не выключая света. Однако это оказалось не так просто, как могло показаться сначала. На сей раз комната уже не меняла своих размеров, нет. Теперь трансформировалась ее консистенция. Точнее говоря, консистенция пустоты, заполнявшей пространство между мебелью. Теперь ему казалось, что эти незримые емкости заполнены водой, которая затем превратилась в лед. Пространство между предметами в комнате внезапно стали прочными и жесткими, как айсберг, и он, Трелковский, сам стал одним из таких предметов. Он снова оказался взаперти, но на сей раз не в каменном заточении собственной комнаты, а в вакууме, бездне пространства. Он попытался было пошевелить своими членами, чтобы нарушить эту иллюзию, однако успеха так и не достиг. Более часа он находился в положении пленника. Спать оказалось совершенно невозможно. Неожиданно, без какой-либо видимой причины, ощущение это прошло. Чары колдовского заклятия спали. Чтобы убедиться в этом, он прикрыл один глаз. Действительно, он мог двигаться. Но уже в следующее мгновение обнаружилась новая странная вещь. Он закрыл левый глаз. Так, очень хорошо. Однако, несмотря на то, что поле его зрения должно было вроде бы сократиться вдвое, он продолжал все видеть. Объекты в комнате просто сдвинулись вправо. После этого он закрыл правый глаз, по-прежнему не веря в происходящее. Предметы сразу же сместились влево. Это было невероятно. Тогда он выбрал на обоях два пятнышка, взяв их за своего рода ориентир, и быстро моргнул обоими глазами. Но, не двигая головой, он потерял те самые пятнышки, которые взял за точки отсчета, а если и припоминал, где находится один, то все равно не мог отыскать другой. Он упорно продолжал это занятие, но все было напрасно. К тому же, в результате подобных манипуляций по закрыванию сначала то левого глаза, то правого, у него страшно разболелась голова. Сейчас Стрелковскому казалось, что его череп засунули под уличный каток. Он смежил веки, однако комната по-прежнему стояла перед глазами. Он видел ее столь же отчетливо, как если бы веки были сделаны из стекла. В конце концов и ночь, и сопровождавшие ее кошмары подошли к своему завершению. К нему все-таки пришел спасительный сон, не отпускавший его чуть ли не до следующего вечера. Он слышал, как во внутреннем дворе что-то делают рабочие, ремонтирующие стеклянный навес. Ему хотелось встать, но он чувствовал, что слишком слаб для этого. Потом на ум пришла мысль о том, что он сильно проголодался. Перед ним во всем ужасе предстало собственное одиночество. Никто не присматривал за ним, не ухаживал, не прикасался прохладной ладонью ко лбу, не помогал измерить температуру. Он был один, абсолютно один, как если бы собирался умирать. А если это и в самом деле случится, сколько времени пройдет, прежде чем они обнаружат его труп? Неделя? А может, целый месяц? И кто первым переступит порог его гробницы? Разумеется, соседи, а то и сам домовладелец. Сейчас он никого не интересовал, но все коренным образом изменится, как только настанет срок вносить квартплату. Даже в смерти его не оставят в покое в квартире, которая ему не принадлежит. Он попытался выбросить из головы столь мрачные мысли. «Я все преувеличиваю. На самом деле я отнюдь не так одинок. Я жалею себя, но знаю, что если немного задумаюсь над этим... А давай посмотрим». Он долго думал, искал какое-нибудь опровержение своим мыслям, но все-таки пришел к выводу, что одинок. Причем более одинок, чем когда-либо. Именно тогда он осознал произошедшую в его жизни перемену. Но почему? Что случилось? Ощущение того, что ответ на этот вопрос вертится на самом кончике языка, сильно огорчило его. Почему? Ведь должен существовать ответ. Он всегда был окружен друзьями, родственниками и всевозможными знакомыми. Всех их он ревниво оберегал, поскольку знал, что могут настать такие времена, когда они ему очень понадобятся. А сейчас вдруг обнаружил, что остался совсем один, на пустынном острове, в самом сердце пустыни. Каким же слепым дураком он был! Разум отказывался даже узнавать себя самого. Стук молотков рабочих во дворе вырвал его из пучины жалости к самому себе. Поскольку никто не думал и не заботился о Трелковском, Трелковский должен будет сам позаботиться о себе. Первым делом надо было поесть. Он оделся, толком не понимая, что именно напяливает на себя. Спуск по лестнице оказался неимоверно трудным делом. Поначалу он даже не вполне осознал эту проблему, но затем деревянные ступени лестницы каким-то образом преобразились в каменные полки, грубо отесанные, неплотно пригнанные друг к другу. Он спотыкался о невидимые препятствия, царапал тело об острые края и углы. А затем от основной лестницы у него под ногами стали ответвляться бесчисленные маленькие лесенки. Мучительные маленькие лесенки, джунгли лесенок с кустистыми ступенями, лесенки, которые выворачивались наизнанку, так что было совершенно невозможно определить, То ли вы спускаетесь по их внешней стороне наружу, то ли поднимаетесь по внутренней стороне внутрь. Он совершенно потерял ориентацию в этом лабиринте и потому часто сбивался с пути. Пройдя один лестничный пролет, он обнаружил, что тот внезапно вывернулся наизнанку и оказался на потолке. Там не было ни двери, ни какого-либо иного отверстия, через которое можно было бы идти дальше. Ничего. Только гладкий потолок, заставлявший пригибать голову. Отказавшись от дальнейших попыток, он развернулся и пошел в противоположном направлении. Но лестница повела себя так, словно балансировала на невидимой оси, вроде детских качелей. И как только он достиг определенного места, эта ее сторона опустилась, а противоположная, напротив, поднялась. Таким образом, чтобы спуститься вниз, ему пришлось карабкаться вверх и идти вниз, когда он знал, что надо подниматься вверх. Трелковский ужасно устал. Сколько веков подряд он уже блуждает по этим адским коридорам. Этого он не знал и лишь чувствовал, что просто обязан был продолжать начатое. Изредка из стен высовывались человеческие головы, которые с любопытством поглядывали на него. Лица их были лишены какого-либо выражения, до него доносились их смех и звуки произносимых насмешек. Головы не оставались подолгу на одном месте. Они почти тотчас же исчезали, но чуть дальше откуда-то выползали другие, но в сущности точно такие же головы, и также принимались разглядывать Стрелковского. Ему хотелось побежать по этим стенам с гигантской бритвой в руке и отсечь все, что высовывалось из камня. Но у него, к сожалению, не было такой бритвы. Он совершенно не понимал, что в конце концов оказался на нижнем этаже. Он продолжал идти дальше, минуя нескончаемые повороты, то спускаясь вниз, то опять поднимаясь, пока, наконец, не увидел дыру не до конца починенного навеса. Свет заставил его вздрогнуть. Он уже не помнил, зачем вообще вышел из квартиры. Чувство голода окончательно исчезло, и теперь ему хотелось лишь снова улечься в свою постель. Болезнь оказалась более серьезной, чем он предполагал ранее. Ему удалось без особых осложнений вернуться к себе в квартиру, однако у него совсем не осталось сил на то, чтобы раздеться. Не разуваясь, он обмотался простынями, но даже после этого зубы его продолжали клацать. Когда Трелковский проснулся снова, за окном была ночь. Лучше ему не стало, но крайнее отступление от лихорадки уже отпустило его, уступив место небывалому ощущению просветленности и ясности. Он довольно легко поднялся. Все еще не полностью доверяя собственным реакциям, попытался сделать несколько шагов и обнаружил, что голова больше не кружится. Теперь ему казалось, что ноги его совсем не касаются пола. Улучшение состояния позволило, по крайней мере, раздеться. Он подошел к окну, чтобы повесить брюки на спинку стула, и машинально глянул на овальное окно на противоположной стене. В комнате за окном находилась женщина, которую он сразу же узнал. Симона Шуле. Она сидела в позе, которую ему уже не раз доводилось видеть раньше, но затем, словно почувствовав, что он подсматривает за ней, медленно повернулась в его сторону. Одна ее рука поднялась к лицу, и она принялась разматывать скрывавший его бинт. Правда, обнажила только нижнюю часть лица, вплоть до основания носа. Зловещая улыбка растянула уголки ее рта. Трелковский прижал ладони ко лбу, ему хотелось заставить себя оторваться от этого спектакля, но сил не осталось совершенно. Симона Шуле снова задвигалась, причем Трелковский различал мельчайшие детали ее жестов. Он увидел, как женщина потянула цепочку спуска воды, затем привела в порядок одежду, после чего, наконец, вышла. Свет в туалете погас. Лишь тогда он смог отвернуться от окна, после чего разулся, а когда стал расстегивать пуговицы рубашки, заметил, что пальцы предательски подрагивают. Чтобы избавиться от одежды, надо было предварительно распахнуть ее, и тут он услышал скорбный звук разрываемой ткани. Он его почти не заметил, все его мысли сосредоточились на том, что он только что увидел. При этом его даже не столь сильно поразил сам по себе вид призрака Симона Шуле, поскольку рассудок подсказывал ему, что причина этого видения кроется в его болезни и лихорадке. Дело в том, что пока он смотрел на нее, его мозг пережил еще одно, даже более фантастическое видение. На несколько секунд он словно вознесся над внутренним двором, перелетел в тот самый туалет и уже оттуда смотрел на окно своей собственной квартиры. Он увидел прижавшееся к стеклу лицо, лицо человека, похожего на него как родной близнец, и глаза этого лица смотрели на него с таким выражением, словно видели перед собой нечто, вызывающее беспредельный ужас. Глава 11. Открытие. Лихорадка прошла, однако Трелковскому по-прежнему никак не удавалось вернуться к нормальному ритму жизни. Казалось, что болезнь унесла с собой какую-то частичку его самого. У него возникло такое чувство, будто ему все время чего-то недостает, а чуть притупленные ощущения постоянно создавали иллюзию, словно мысли никак не могут попасть в ногу с собственным телом. И его это тревожило. Встав то утро с постели, Трелковский почувствовал себя так, как если бы обрел волю, которая на самом деле принадлежала совершенно другому человеку. Он всунул ноги в шлепанцы, в которых всегда теперь ходил по квартире, накинул на плечи банный халат и прошел на кухню, чтобы вскипятить немного воды для чая. На работу он пока не ходил, поскольку чувствовал себя слишком слабым. Когда вода закипела, он пропустил ее через ситечко с чаем. На сей раз заварка была свежей. Жидкость в чашке приобрела чудесный цвет, чем-то похожий на изящный китайский лак, и имела мягкий, сдержанный и одновременно непреодолимо влекущий аромат. Сахар в чай Трелковский никогда не клал, вместо этого совал за щеку кусок сахара и маленькими глотками отхлебывал напиток. До него все так же доносился стук молотков рабочих, ремонтировавших во внутреннем дворе стеклянный навес. Трелковский машинально положил на язык кусок сахара, взял в руку чашку и прошел с нею к окну. Двое рабочих как раз посмотрели в его сторону. Едва увидев его, они разразились буквально гомерическим и одновременно вульгарным хохотом. Поначалу он подумал, что что-то напутал, что стал лишь жертвой оптической иллюзии. Однако уже через несколько секунд до него дошла горькая и досадная правда. Рабочие откровенно потешались именно над ним. Он было смутился, а затем почувствовал раздражение. Брови его гневно сошлись над переносицей. Он надеялся показать им, что о них думает. Однако это также не возымело должного результата. «Ну, это уж слишком», — подумал он. «Что это они себе позволяют?» Он рассерженно открыл окно и лег грудью на подоконник. Рабочие еще пуще покатились со смеху. Теперь Трелковского уже просто колотило от ярости, причем настолько сильно, что чашка выскользнула из пальцев. Когда он наклонился, чтобы собрать осколки, до него донесся новый взрыв смеха. Очевидно, рабочих еще больше позабавила его неуклюжесть. Когда он снова выглянул из окна, они по-прежнему смотрели в его сторону, и на их лица гуляли самые что ни на есть отвратные ухмылки. «Что я им такого сделал?» — недоуменно спросил он себя. «Определенно ничего, и тем не менее они по какой-то причине были его врагами, а поскольку ему была совершенно неясна причина такого отношения к нему, он злился еще больше. «В чем дело?» — крикнул он, давая понять, что не понимает, чем вызвано их веселье. «Что вам нужно?» Резкий, хрипловатый, вульгарный смех показался ему еще более мерзким, отвратительным. Они еще некоторое время смотрели в его сторону, после чего снова занялись своим делом. Но даже сейчас, когда они повернулись к нему спиной, Трелковский по-прежнему почти физически ощущал исказившие их губы ухмылки. Они тоже время от времени оглядывались на его окно, качали головами и что-то тихонько говорили друг другу. Ему казалось, что он прирос к полу, окаменел от изумления и гнева, тщетно пытаясь отыскать причину того, что произошло. «Да что же это такое? Почему они, как только увидели меня, сразу же засмеялись?» Он подошел к зеркалу и посмотрел на собственное отражение. Но теперь это был уже не он. Трелковский придвинулся почти вплотную к зеркалу, и тут же приглушенный вопль вырвался из его груди. Он потерял сознание. Когда чуть позже он, наконец, пришел в себя, до него сразу дошло, что при падении он поранился. С трудом заставив себя подняться, он первым делом снова глянул в зеркало и увидел перед собой женское лицо, покрытое густым слоем грима. Теперь он видел его все целиком. Помаду на губах, румяну на щеках, тушь на ресницах. Переживаемый им страх стал настолько осязаем, что он буквально ощущал, как тот образует у него в горле тугой шар, поверхность которого была неимоверно жесткой и острой, словно усеянной зубьями пилы, которая теперь разрывала ему гортань. Но почему? И главное, кто его так разрисовал? Во сне он никогда не ходил, в этом не было никакого сомнения. И откуда у него вообще появилась косметика? Он принялся лихорадочно обшаривать квартиру и довольно скоро обнаружил то, что искал. Все это лежало в ящике небольшого шкафчика, не меньше дюжины пузырьков самых разнообразных размеров и цветов, а также всевозможные тюбики и баночки с кремами. Неужели он сходит с ума? Он стал хватать пузырьки и силой швырять их о стену, о которой они с шумом разбивались. Тут же раздался стук соседей. «Так, значит, он действительно сходит с ума, да?» Он разразился хохотом. Соседи постучали снова, на сей раз уже более громко. Он перестал смеяться. Наконец-то до него стало что-то доходить, и это было уже не смешно. Его пижамная куртка вся взмокла от пота и прилипала, словно намазанная клеем. Он рухнул на кровать, изо всех сил сопротивляясь тому объяснению, которое приходило на ум, хотя и знал, что это бесполезно. Правда все равно оставалась. Она маячила перед ним, вспыхивая перед мысленным взором, подобно фейерверку в ночном небе. Значит, это были их проделки. Соседи постепенно превращали его в Симону Шуле. Используя тысячи маленьких подлых трюков, проявляя неусыпную бдительность и демонстрируя железную решимость, они постепенно меняли не только его личность, но даже и его внешность. Все они были заодно, все несли равную вину. А он, как последний дурак, попал в их невероятную ловушку. Они презирали, лгали и доносили друг на друга, и все это с единственной целью — провести его. Им хотелось достичь только одного — деморализовать его, заставить потерять веру в собственный разум, тогда как сам он оставался всего лишь игрушкой в их руках. Когда он принялся детально анализировать всю свою жизнь в этой квартире, до него дошло, что все это началось буквально с самого первого дня. Еще когда он только собирался переступить порог этой квартиры, консьержка сразу же обратила его внимание на окно туалета, поскольку прекрасно знала обо всех тех вещах, которые должны были там происходить. И теперь не оставалось никаких сомнений в том, кто именно убирал мусор, который он ронял на лестнице. Это были все те же соседи. И опять же соседи обокрали его, попутно сжигая за ним мосты, лишая его собственного прошлого и уничтожая любую возможность вернуться к нормальной жизни. И как только его прошлая личность проявляла признаки своего возвращения, соседи сразу же принимались колотить в стены. Они заставили его бросить друзей, вынудили постоянно ходить по дому в шлепанцах и халате, а тот сосед, что работал в кафе напротив, заставил его пить шоколад вместо кофе и курить не галуаз, а жетан. Они хитро диктовали ему все его поступки, все его решения, тогда как самому ему не оставили ничего из того, что было исконно его, личной, принадлежащей только ему одному собственностью. И сейчас, воспользовавшись его болезнью и глубоким лихорадочным сном, они решили нанести свой решающий удар, разрисовали его на женский манер. Но на сей раз они просчитались. К этому он еще не был готов. Это произошло слишком рано. Трелковскому припомнились мысли, приходившие ему в голову и раньше, связанные с его мужскими достоинствами. Значит, вот оно что. Получается, что посторонние люди вмешивались в его собственные, к тому же, самые сокровенные мысли. Он вынул из кармана халата пачку сигарет и закурил. Все это надо было хорошенько и как можно спокойнее обдумать. и, самое главное, ни в коем случае не терять головы. Он глубоко затянулся, наблюдая за тем, как взлетают в воздух вырывающиеся из ноздрей клубы дыма. Так, а что же хозяин квартиры? Определенно, он у них вожак. Именно он контролировал все действия этой шайки убийц. А эта старуха, мадам Диос, и та женщина с дочерью-инвалидом, жертвы вроде него самого или тоже соседи? Уж, конечно, соседи, которым была поручена особо секретная миссия. Но как же тогда Стелла? А может, ее специально предупредили о том, что он собирался навестить Симону Шуле в больнице? Ведь в самом деле ее могли послать туда, чтобы она перехватила его, а затем навязать ему собственное влияние, не доверять которому у него не было тогда никаких оснований, поскольку она не была связана ни с этой квартирой, ни с соседями. Могло быть такое? Определенно могло. И все же он решил, что, по крайней мере, на данном этапе должен сохранять веру в ее непричастность. Нельзя было позволять себе видеть врагов буквально повсюду, куда устремлялся его взгляд. Ведь не сошел же он и в самом деле с ума. Но что за преступление он совершил, чтобы они столь настойчиво добивались его уничтожения? Не исключено, что вся вина его была не больше, чем у той мухи, которая угодила в ловушку паука. Само это здание было ловушкой. Причем ловушкой действующей, живой. Вполне возможно, никто из них не имел ничего против него лично. Однако, как только он вспоминал строгие непреклонные лица соседей, так сразу же отказывался от какого-то предположения. Нет, не могло быть никаких сомнений в том, что все они питали именно к нему личную неприязнь. Они не могли простить ему одного лишь того, что он был Трелковским. За это они ненавидели его и за это вознамерились наказать. Но неужели вся эта чудовищная машина была пущена в ход исключительно в целях покарать его? Зачем же столько усилий ради него одного? Сделал ли он что-то, чтобы заслужить подобную кару? Почему в качестве жертвы они выбрали именно его? Трелковский покачал головой. Нет, это было невозможно. Должно было быть еще что-то. В мозгу всплыл новый вопрос, а был ли он их первой жертвой? И еще, действительно ли он видел там, в больнице под бинтами, именно Симону Шуле? А если нет, каким же образом ему удалось настолько сильно изменить ее внешность? Как давно функционирует эта ловушка? Насколько длинен список жильцов, которых они таким образом уничтожили или видоизменили? И уготовили ли они для всех них такой же конец, как и для Симоны Шуле? Или же кого-то удостоили особой чести и в некотором роде даже увековечили? А может, таким образом они просто размножались, продолжали свой род? И в таком случае не была ли Симона Шуле участницей всего заговора? Вдруг все они являются продуктами некой бесконечной мутации, а может, всего лишь самыми обыкновенными убийцами? Трелковский вспомнил последнюю жиличку такой, какой увидел ее там, в больнице, забинтованную, зияющим ртом. А если кто-то из соседей покончит с собой? О, нет! Симона Шуле была их жертвой, а отнюдь не палачом. Он вдавил окурок в пепельницу. Но зачем? Зачем им понадобилось менять его внешность? Затем дыхание его замерло, в ужасе он широко раскрыл глаза. До него внезапно дошло. Ну, конечно, в тот день, когда он станет похож на Симону Шуле полностью, целиком, ему придется поступить точно так же, как поступила она. Он будет вынужден покончить с собой. Даже если у него самого не окажется никаких причин желать подобного исхода, иного выхода у него просто не будет. Трелковский подбежал к окну. Находившиеся внизу рабочие при его появлении снова принялись смеяться. Так вот, зачем они ремонтируют стеклянный навес? Для него самого! Трелковский внезапно почувствовал, как закружилась у него голова. Он протянул руку, чтобы ухватиться за кресло, и все же успел рухнуть в него, прежде чем снова лишиться чувств. Но он совсем не хотел умирать. И потом, ведь это же будет самое настоящее убийство. Он подумал было о том, чтобы обратиться в полицию, хотя чем же они там ему помогут? Что он скажет полицейскому, чтобы заставить его поверить во весь этот бред? Или тем более старшему инспектору, который якобы являлся другом месье Зая? Так что же ему теперь делать? Бежать? Но куда? Куда угодно, неважно куда, лишь бы убраться подальше из этого дома, пока еще не поздно. Но ведь нельзя же так просто выбросить на ветер деньги, уплаченные за аренду квартиры. Нет, какой-то выход все же должен быть. Трелковский долго просидел так у окна, размышляя над этой проблемой, пока, наконец, не надумал нечто такое, что, по его мнению, должно было сработать. Ему надо будет выждать еще некоторое время, оставив все как есть. Пусть они подумают, что трансформация действительно произошла, пусть пока ни о чем не догадываются и ничего не подозревают. А он тем временем подыщет какого-нибудь человека, который поселится в этой квартире вместо него. Тогда он сам переедет в другое место, не оставив им своего нового адреса. Правда, были в этом плане два момента, которые не вполне его устраивали. Получалось, что любой другой человек, который въедет в квартиру после него и не будет должным образом предупрежден, неизбежно станет их следующей жертвой. И второе. Домовладелец может не дать своего согласия на этот обмен квартир. Прежде чем идти на такой шаг, надо было уведомить его об этом. Проще всего, конечно, было бы уехать, никому ничего не сказав, вот так оставив все как есть. Но ведь на аренду этой квартиры ушли все его накопления. И в таком случае самому ему будет не на что жить. Таким образом, единственный его выход заключался в том, чтобы постепенно скопить денег и заодно выиграть время. Трелковский решил спуститься вниз и немного погулять по соседним улицам, оставаясь в таком размалеванном и надушенном виде, как сейчас. Придется не обращать внимания на насмешки детей и осуждающие взгляды незнакомых прохожих, но это была именно та цена, которую ему придется уплатить, если он действительно хочет обрести хотя бы слабую надежду спасти собственную шкуру. Часть третья. Бывшая жиличка. Глава 12. Бунт. Как только Трелковскому стало известно о существовании заговора, имеющего цель уничтожить его самого, он стал с болезненным упорством и даже каким-то удовольствием стремиться к тому, чтобы максимальным образом изменить свой характер. Коль скоро соседи задумали, вопреки его воле, преобразить его в какого-то другого человека, что ж он покажет им, что способен сотворить по своей собственной инициативе? Таким образом, он станет сражаться с ними их же оружием, и на их чудовищный план ответит своим собственным. В магазине, куда он вошел, пахло пылью и грязным тряпьем. Старуха, которая заправляла в подобном заведении, ничуть не удивилась появлению Трелковского в женском обличье, и он решил, что она уже привыкла к подобным вещам. Он потратил немало времени, перебирая целые кучи париков, которые она вынесла ему на показ. Все они оказались несколько дороже, чем он предполагал ранее. Однако, в конце концов, он все же решил выбрать себе самый дорогой, какой только у нее был. Когда Трелковский примерил его на себя, у него создалось такое впечатление, будто он надел на голову шляпу из тяжелого меха. Впрочем, нельзя было сказать, что ощущение это оказалось таким уж неприятным, а потому из магазина он вышел уже в обновке. Обдуваемые легким ветерком, длинные локоны волос мягко стелились вдоль его лица, чем-то напоминая края флага, колышащегося вокруг древка. Трелковский ожидал, что прохожие будут останавливаться и укоризненно смотреть ему вслед, однако никто из них, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. Он тщетно пытался разглядеть в их взглядах хотя бы какой-то намек на враждебность по отношению к себе, но нет, все вели себя подчеркнуто безразлично. А в самом деле, почему должно было быть как-то иначе? Он что, каким-то образом задевал их, вмешивался в их дела, нарушал их право вести себя так, как им того хотелось, поступать так, как они сами считали нужным поступать? Ведь если разобраться, в своем нынешнем нелепом наряде он должен был даже меньше раздражать их, нежели все остальные люди, поскольку теперь он уже являлся не вполне полноправным гражданином, ибо сам же частично отверг свои собственные права. Теперь его мнение уже не имело сколько-нибудь существенного значения. И лицо его обвивали вовсе не концы стяга, а старая простыня, покрывающая и застенчиво скрывающая сам факт его постыдного существования. Прекрасно. Коль скоро все пойдет именно так, а не иначе, он доведет начатое до своего логического завершения, целиком обмотается бинтами, а потому никто не заметит, что он превратился в самого настоящего прокаженного. Трелковский посетил еще один магазин, в котором купил платье, кое-что из белья, чулки и пару туфель на очень высоких каблуках, после чего вернулся к себе домой, готовый приступить к осуществлению задуманного плана. «Все надо будет сделать как можно быстрее», — сказал он себе. «Чтобы они сами полюбовались, во что я превратился по их милости. Пусть тогда испугаются и почувствуют стыд. Им станет так стыдно, что они даже не посмеют посмотреть мне в глаза». По лестнице он взбежал так быстро, как только позволяло его ослабленное болезнью состояние, и едва закрыл за собой дверь, как буквально взорвался истерическим смехом, который выплеснул наружу испытываемое им доселе странное чувство острого возбуждения. Однако голос его оставался слишком низким, чересчур мужским, так что ему придется основательно попрактиковаться, чтобы научиться говорить фальцетом. Он еще некоторое время забавлял себя, бормоча идиотские женские фразы. «Ну что ты, дорогая, она отнюдь не так молода, как хотела бы казаться. Мы ведь с ней одногодки». А потом неожиданно воскликнул. «Мне кажется, я беременна». Употребление столь специфического, подчеркнуто феминизированного выражения неожиданно вызвало у него сильную эротическую реакцию. Он повторял фразу снова и снова, перемежая доверительный шепоток четкими громкими словами. «Беременна! Беременна!» Потом он перешел к другим. «Красивая! Обожаемая! Богиня! Возлюбленная!» Затем снял со стены зеркало и установил его на комод, чтобы иметь возможность более пристально следить за происходящей трансформацией. Теперь он стоял совершенно голый, если не считать парика, который ему почему-то не захотелось снимать. Он взял бритву, крем для бритья и аккуратно обрил себе ноги, начиная от щиколоток и вплоть до бедер. Потом он натянул на себя пояс, совершая при этом легкие подергивания, которые, как он замечал, обычно делают в подобной ситуации женщины. Натянул чулки, аккуратно разгладив их ладонями, и лишь после этого пристегнул к ним маленькие резиновые защелки. Зеркало позволяло ему видеть верхнюю часть своих бедер и половые органы, нелепо свисавшие из-под пояса. Он зажал их между ногами, стараясь полностью скрыть их присутствие. Имитация оказалась почти идеальной, однако теперь, чтобы передвигаться, ему пришлось держать бедра плотно сжатыми и потому ступать мелкими, семенящими, совсем крохотными шажками. На несколько секунд расслабив ноги, он надел прозрачные кружевные трусики, которые гораздо более приятно облегали кожу, нежели его обычные повседневные трусы, а под конец укрепил на себе бюстгальтер, довершив процесс одевания комбинацией и платьем. Последней деталью туалета оказались туфли на шпильках. Теперь он видел перед собой в зеркале самую настоящую женщину. Трелковский был поражен. Неужели этого достаточно, чтобы превратиться в женщину? Он прошелся по комнате, покачивая бедрами, припоминая, как ходила тогда Стелла. Глянув поверх плеча, он увидел себя со спины. Образ оказался еще более натуралистичным и одновременно почему-то тревожным. Потом попробовал имитировать один из номеров концертной программы, который часто видел в различных мюзиклах. Скрестив перед собой руки, он обхватил свою спину и разместил ладони так, что у зрителей создавалось впечатление, будто они видят танцующую пару. Однако это его собственные руки ласкали эту странную женщину. Тогда он изменил расположение правой ладони, просунул ее в вырез платья и, потянувшись за спину, расстегнул бюстгальтер. При этом он испытывал сильнейшее возбуждение, словно сжимал в объятиях настоящую женщину. Затем Трелковский постепенно снял с себя все детали женского одеяния, оставив лишь чулки и пояс. После чего вытянулся на постели. Проснулся он от ощущения жгучей, ошеломляющей боли, источник которой поначалу никак не мог определить. Ему хотелось закричать, однако вырывавшиеся из горла звуки скорее напоминали собой какое-то бульканье, причем кровавое. Ему показалось, что кровь окружает его со всех сторон. Простыни насквозь пропитались смесью крови и слюны. Во рту колыхалась, вибрировала дикая невыносимая боль, и он никак не мог заставить себя пошевелить языком, чтобы хотя бы определить ее источник. Шатаясь, он подошел к зеркалу. Ну, конечно же, он должен был этого ожидать. Во рту зияла темная дыра. Один из его верхних резцов отсутствовал. Трелковский разрыдался от невыносимой боли и ужаса и вскоре почувствовал приступ тошноты. Толком не понимая, что делает, Трелковский слепо заметался из одного конца квартиры в другой, всхлипывая и исторгая из себя окровавленные сгустки содержимого желудка. Страх, охвативший его, был слишком сильным, чтобы его можно было держать в себе. Он выплескивался через края его сознания и в буквальном смысле сокрушал его своей тяжестью. Но кто это сделал? Неужели несколько человек из их числа тайно проникли в его квартиру, после чего один уселся ему на грудь, чтобы он не смог даже пошевелиться, тогда как другие все это время ковырялись у него во рту? Или они направили одного убийцу, чтобы тот выполнил эту гнусную операцию? И зуб, где он сейчас? В поисках его Трелковский сорвал с себя окровавленные простыни, вывернул наизнанку подушку, пока, наконец, до него не дошло, что все эти поиски совершенно бессмысленны. Ведь он прекрасно знал, где находится его зуб. Он был настолько уверен в этом, что даже не стал сразу же проверять, действительно ли это так. Сначала он встал перед раковиной и принялся медленно и тщательно прополаскивать рот. После этого отодвинул от стены небольшой шкафчик и извлек из находившейся за ним дыры в стене два передних человеческих зуба. Оба были перепачканы в крови. Даже выложив их на ладони, внимательно осмотрев со всех сторон, он не мог определить, который из них принадлежал именно ему. Машинально подняв ладонь к лицу, он прикоснулся ею к щеке, оставив на ней красный след. Когда же именно они вытолкнут его из окна? А ведь ему бы следовало давно понять, что то, что он задумал, таило в себе большую, по-настоящему смертельную опасность. И в самом деле, чем быстрее произойдет его окончательная трансформация, тем скорее свершится казнь. Теперь-то он прекрасно понимал это. И вместо того, чтобы помогать и поощрять соседей в осуществлении их зловещего замысла, ему бы следовало приложить все силы к тому, чтобы удержать их от этого шага. Ну какой же он глупец! Сам же дал им основание подумать, что метаморфоза практически завершена, и потому они настолько уверовали в себя и свои методы, что больше ничего не стали предпринимать. Вместо того, чтобы поступать так, как он по своей наивности поступал, ему следовало дать им понять, что им придется еще немало потрудиться, прежде чем можно будет посчитать свою цель достигнутой. Не так-то просто сделать из Стрелковского Симону Шуле. И он докажет им это. Причем весьма скоро. Он удалил с лица остатки косметики, переоделся в свою нормальную одежду и вышел из квартиры. Случайно ли было то, что в тот самый момент, когда он проходил мимо квартиры месье Зая, тот открывал свою дверь? Домовладелец раздраженно глянул на него и покачал пальцем, очевидно давая понять, что хотел бы поговорить с ним. — Скажите, месье Трелковский, — сказал он, — вы помните те условия, на которых я согласился сдать вам эту квартиру? Трелковскому стоило больших усилий не бросить прямо в лицо домовладельцу обвинения во всех совершенных им преступлениях. Однако он все же сдержался и довольно любезно проговорил. «Разумеется, месье Зай, я все помню. А почему вы спрашиваете?» «Вы помните, что я говорил насчет животных? Кошек, собак, вообще любых животных?» «Конечно». «И что я говорил про игру на музыкальных инструментах?» «Я все отлично помню, месье Зай». «А что я говорил насчет женщин? Это вы тоже помните?» «Конечно, на этом вы настаивали особо». «Почему же в таком случае вы приводите к себе в квартиру женщин?» «Но у меня в квартире не бывало ни одна женщина». «Не пытайтесь уйти от ответа», — рявкнул домовладелец. «Я знаю, что говорю. Когда я не так давно проходил мимо вашей квартиры, то своими собственными ушами слышал, как вы разговаривали с какой-то женщиной. И теперь вы пытаетесь это отрицать?» Трелковский был ошеломлен, попросту сражен. Неужели весь этот заговор был направлен лишь на то, чтобы выселить его из этой квартиры? Нет, конечно же, нет. В их планы входило нечто гораздо большее, нежели только это. Но в таком случае, чего же сейчас добивается от него хозяин? Он покачал головой. «Извините, месье Зай, но вы ошиблись. В моей квартире не было никакой женщины. Возможно, я просто пел. Сейчас я уже не помню». «Это тоже не намного лучше», — ядовито заметил домовладелец. «Но я определенно слышал женский голос». Трелковскому вновь пришлось напрячь силы, чтобы сдержаться и не залить этому человеку, что он полностью в курсе их планов. Впрочем, сейчас это далось ему несколько легче, все же сказывался некоторый навык. «Любой может ошибаться, месье Зай», — сказал он. «Лично я бы никогда не пошел на нарушение установленных вами правил и не привел бы к себе в квартиру женщину. Возможно, вы просто спутали и подумали, что голос доносится из моей квартиры, тогда как на самом деле он звучал с лестницы или из какой-то другой комнаты. Акустика в старых домах подчас выкидывает довольно странные фортели». С этими словами он повернулся к домовладельцу спиной и пошел по лестнице вниз, мысленно поздравляя себя с таким достойным ответом, особенно с его завершающей частью. Коль скоро месье Зай вздумал играть в игры, он покажет ему, что также знаком с их правилами. Сейчас, в эту самую минуту, он, несомненно, был готов объявить всем остальным, что жертва еще не вполне готова для эшафота. Таким образом, он, Трелковский, получал некоторую передышку. Он перешел на другую сторону улицы и заглянул в кафе. Официант кивнул ему и, не дожидаясь заказа и вообще ни о чем не спрашивая, принес чашку шоколада и два бисквита. Трелковский хранил полное молчание, дожидаясь того момента, когда все это окажется перед ним на столике, и лишь после этого заявил, что хотел бы выпить чашку кофе. Официант изумленно уставился на него. «Но...» — он сделал легкий жест в сторону чашки. «Вы сегодня не хотите шоколад?» «Нет», — твердо произнес Трелковский. «Я же сказал, что хочу выпить чашку кофе». Официант подошел к сидевшему за кассовым аппаратом владельцу кафе и стал о чем-то с ним совещаться. Трелковскому не было слышно содержания их разговора, однако можно было заметить, что оба то и дело поглядывают в его сторону. Наконец официант подошел к нему снова. Вид у него был явно раздраженный. «Извините», — сказал он, — «но кофейный автомат вышел из строя. Вы уверены, что не хотите шоколад?» «Я хотел выпить кофе», — проговорил Трелковский. «Но коль... скоро это, похоже, не удастся сделать. Принесите мне бокал красного вина. Галуаз, насколько я понимаю, у вас тоже нет». Официант покачал головой и пробормотал что-то насчет того, что эта марка сигарет у них вроде бы кончилась. Трелковский медленно, с подчеркнутым смакованием, выпил вино, после чего снова поднялся к себе в квартиру. На следующее утро он обнаружил в почтовом ящике повестку, приглашавшую его явиться в местное отделение полиции. Он полагал, что вызов имеет какое-то отношение к краже в его квартире, однако старший инспектор сразу же развеял его сомнения. «На вас поступило несколько жалоб!» — гаркнул он сходу, не утруждая себя какими-либо преамбулами или приветствиями. «Жалоб?» — это было нечто, к чему Трелковский оказался явно не готов. «Да? И не надо так изумленно смотреть на меня! Мне, месье Трелковский, порядочно рассказали про ваше поведение!» Даже больше, чем следовало бы. Похоже на то, что вы совершенно не даете людям возможности отдохнуть, причем делаете это чуть ли не каждую ночь. — Бог мой! — промямлил Трелковский. — Извините, господин старший инспектор, но вы меня действительно удивили. Мне лично никто не сказал по этому поводу ни слова, а кроме того, у меня никогда не было привычки шуметь по ночам. Я каждый день хожу на работу, а утром мне приходится рано вставать. Друзей у меня совсем мало, да и дома я не устраиваю никаких вечеринок. Так что вы и вправду немало удивили меня. Более того, я просто поражен». «Возможно», — старший инспектор пожал плечами. «Однако это меня не интересует. Мне известно лишь то, что на вас поступили жалобы за шум, который вы подняли сегодня ночью в вашей квартире. Я поставлен законом следить за порядком во вверенном мне районе, а потому скажу вам... «Раз и навсегда! Чем бы вы там ни занимались по ночам, месье Трелковский, прекратите это! Причем немедленно! Кстати, Трелковский — это что, русская фамилия?» «Да, наверное, пожалуй», — пробормотал Трелковский. «Так вы что, русский? Вы натурализовавшийся гражданин?» «Нет, я родился во Франции». «И в армии служили?» «Меня демобилизовали из-за несчастного случая». «Можно взглянуть на ваши документы». Трелковский извлек из бумажника карточку, и старший инспектор принялся внимательно ее разглядывать. Когда он возвращал ее назад, по его лицу можно было догадаться, что он рассчитывал обнаружить в ней нечто явно подозрительное. «Небрежно вы как-то с личными документами обращаетесь», — буркнул он. «Вон, даже уголок надорван». Трелковский скорбно улыбнулся, полагая, что это будет воспринято как разновидность извинения. «Ну что ж», — проговорил старший инспектор, — «на сей раз я отпускаю вас, ограничившись всего лишь предупреждением. Но чтобы я больше не слышал ни о каких жалобах на вас, я не могу позволить, чтобы люди, которые думают только о себе, нарушали покой остальных». Взмахом руки старший инспектор дал понять, что разговор окончен. Он и так, дескать, потратил на него слишком много времени. По пути к себе в квартиру Трелковский остановился у консьержки. Та через окно наблюдала за приближением жильца, как обычно, ни малейшим движением, не подавая признаков того, что узнает его. «Мне бы хотелось знать, кто именно подал на меня жалобу», — сказал он. «Вы не знаете, кто это сделал?» Ее губы сжались в тонкую линию. «Если вы не мешаете другим людям, на вас никто не станет жаловаться», — процедила женщина. «Так что вам некого винить, кроме как самого себя. Что же до меня, то мне об этом ничего не известно». «Но это хотя бы была официальная жалоба», — не унимался Трелковский. «Что-то вроде того, с чем ко мне приходила тогда та старуха. Вы сами подписывали эту бумагу?» Консьержка подчеркнуто пренебрежительно отвернулась от него, как если бы не могла больше выносить его присутствие. «Я уже сказала вам, что ничего не знаю обо всем этом, и прекратите приставать ко мне со своими вопросами. Мне больше нечего вам сказать». «Да, чтобы избежать преследования соседей, ему придется действовать быстро и решительно, поскольку сеть все больше затягивалось. Но это было непросто. Он пытался вести себя нормально, как раньше, но постоянно ловил себя на мысли, что делает нечто такое, чего никогда бы не совершил прежде, или думает о чем-то совершенно чуждом ему. Получалось, что он уже перестал быть прежним Трелковским. А что такое Трелковский? Как ему получить ответ на этот вопрос? Ему следовало обнаружить, найти самого себя, чтобы иметь перед собой надежный ориентир и в следующий раз не сбиться с верного курса. Но как это сделать? Он совершенно перестал видеться со своими старыми друзьями и не посещал те места, в которых бывал раньше. Он вообще постепенно становился расплывчатой тенью человека, вычеркнутого из жизни своими же соседями. Зато на месте его настоящей подлинной личности они планомерно создавали зловещий силуэт Симоны Шуле. «Я должен снова найти себя самого», — неустанно повторял он себе. А в самом деле, существовало ли в реальности нечто такое, что могло принадлежать исключительно ему одному, что делало его вполне конкретной личностью, индивидуальностью, что вообще отличало его от всех остальных людей? Что было его этикеткой, наклейкой, на которую можно было бы при случае сослаться? Что позволяло ему думать и считать «это я, а это не я»? Тщетно Трелковский бился над этой загадкой и потому в конце концов был вынужден признать, что не знает ответа ни на один из этих вопросов. Потом он попытался припомнить свое детство, наказание, которым подвергался когда-то, мысли, которые приходили ему в голову. Однако во всем этом не было ничего оригинального, чего-то исключительного, по-настоящему уникального. С другой стороны, то, что казалось ему сейчас самым важным, поскольку воспоминания об этом отчетливо сохранились в его сознании, было связано с одним инцидентом, однако едва ли это можно было назвать тем самым путеводным маяком, который способен осветить путь к его индивидуальности. Однажды, еще в школе, Трелковский попросился выйти в туалет, а поскольку потом довольно долго не возвращался, учитель послал маленькую девочку посмотреть, что с ним случилось. Когда же он, наконец, вернулся в класс, учитель посмотрел на него и сказал громко так, чтобы всем было слышно: «А мы подумали, Трелковский, что ты в унитаз провалился». Весь класс тогда взорвался от хохота, а сам он покраснел от смущения и стыда. Было ли этого или чего-то вроде этого достаточно, чтобы идентифицировать его как вполне конкретную личность? Трелковский очень хорошо сохранил в памяти пережитый им тогда стыд, однако сейчас уже не был уверен в том, что отчетливо понимает причины этого чувства. Глава 13. Старый Трелковский. Соуп и Саймон уже сидели в ресторане на своих обычных местах. Рядом с батареей отопления. Увидев Трелковского, они принялись шумно через весь зал приветствовать его. «Посмотри-ка, кто к нам пришел! Неужели ты решил наконец-то уделить хоть немного внимания собственным друзьям? Где, черт бы тебя побрал, ты пропадал все это время?» Трелковский почувствовал раздражение и все же с настороженной застенчивостью подошел к их столику. Приятели как раз приступили к своим закускам. «Ну, ты как, вырвался, наконец, из цепких лап своих соседей?» — спросили они чуть ли не в один голос. Что-то пробормотав относительно причин своего долгого отсутствия, он присел у дальнего края стола. «Чего это ты там уселся?» — спросил Скоп. «Или твое традиционное место тебе уже не по нраву?» Он всегда садился на банкетку спиной к стене. «О!» — пролепетал Трелковский. «Ну да, конечно». Он встал, отодвинул стул и немного приблизился к ним. А ведь и правда он совершенно забыл про эту маленькую деталь. «Я слышал, ты расхворался», — произнес Скоп. «Столкнулся как-то с Хорном. Он мне и сказал, что тебя целую неделю на работе не было». Трелковский разглядывал меню, а потому лишь машинально кивнул и сказал, что так оно и было. Меню было написано фиолетовыми чернилами и изобиловало грамматическими ошибками в названиях практически всех представленных блюд, что всегда служило готовой темой для бесчисленных застольных бесед. Ассортимент закусок не изменился с того самого времени, когда он в последний раз бывал здесь. Традиционные салаты из овощей и картошки, домашний паштет, чесночные сосиски и сырые овощи, редиска, морковь и тому подобное. Внезапно он почувствовал глубочайшее отвращение ко всему этому. Тот старый Трелковский обязательно заказал бы себе филе сельди с картофельным салатом. Однако он знал, что сейчас не только не сможет съесть такое количество еды, но и вообще едва ли прикоснется к пище. Впрочем, один раз можно пойти на хитрость. Чтобы они ни о чем не догадались, он позволил себе немного отойти от намеченного плана. Между тем Скоуп и Саймон из-под тишка наблюдали за ним. Казалось, им было чертовски интересно узнать, что именно он закажет. К их столику подошла официантка, рослая, развощекая девушка-бретонка. — «Как же нам вас не хватало, месье Трелковский! — шутливо проговорила она. — Вам что, разонравилась наша еда? Он заставил себя улыбнуться и вежливо проговорил. «Да вот, хотел некоторое время вообще прожить без пищи, но в конце концов отказался от этой затеи. Как-то не получается». Она привычно рассмеялась, после чего сразу же напустила на себя профессиональный вид. «Итак, месье Трелковский, что бы вы хотели заказать?» Скоуп и Саймон буквально упивались звуками его голоса. Он судорожно сглотнул и быстро без паузы проговорил. «Овощное ассорти, стейк с вареной картошкой и йогурт». Он не решался поднять на них взгляд, хотя чувствовал, что оба заулыбались. «Стейк, как всегда, с кровью?» — спросила девушка. «Да». Вообще-то ему хотелось бы поподжаристей, но он почему-то не решился сказать об этом. Первым молчание нарушил Скоп. «Так что с тобой все же приключилось?» — требовательным голосом спросил он. «Ты какой-то не такой». Саймон прыснул со смеху. Он всегда смеялся, когда собирался отпустить какую-нибудь шутку. Они со Скоупом только что обсуждали проблему обмена валюты, и вот сейчас его приятель заговорил о том, что в Трелковском произошла какая-то перемена. Ему пришлось несколько раз, чтобы они поняли, повторить возникший в мозгу каламбур — обмен валюты, подмена Трелковского. Трелковский сделал над собой усилие, чтобы рассмеяться. Не получилось. Казалось, все его внимание было сосредоточено на кусочке пробки или еще чего-то, что упало ему в стакан. Он закурил и заранее задуманным жестом сделал так, что пепел чуть задел край стекла. Официантка принесла ему новый стакан. За едой он силился отыскать какую-нибудь фразу, с которой можно было бы обратиться к приятелям. Что-нибудь приятное, на основании чего они поняли бы, что он по-прежнему считает их своими друзьями. Но в голову, как назло, ничего не приходило. Молчание становилось невыносимым. Надо было что-то сделать, чтобы нарушить его. «Наверное, здесь в мое отсутствие бывали хорошенькие женщины». Неожиданно пришло ему на ум. Скоуп подмигнул ему. «Есть одна штучка. И в самом деле очень даже ничего. Как говорится, не от мира сего. Ушла незадолго до твоего прихода». Он повернулся к Саймону. «А, кстати, как там дела у Джорджа?» «С ним все в порядке, выкарабкается», — ответил Саймон. «Хотя работать ему, конечно, придется уже немного по-другому. Ты же знаешь». После этого и вплоть до самого окончания обеда Скоуп с Саймоном обсуждали дела этого самого Джорджа и его совершенно недоступное для разумения действие. Оба подолгу смеялись, а время от времени переходили чуть ли не на шепот, словно не желая, чтобы Трелковский услышал, о чем они говорят. Если бы не это проявление открытого недоверия к нему, Трелковский мог бы подумать, что они совершенно про него забыли. Из ресторана он уходил с чувством глубокого облегчения. Перед тем, как расстаться, приятели спросили, не собирается ли он заглянуть сюда и на следующий день. Очевидная неловкость обоих вызвала у него чувство жалости к ним. «Не думаю», — ответил Трелковский. «В последнее время у меня так много дел». Они довольно умело изобразили на своих лицах разочарование. Однако стоило им отойти на несколько метров, как Трелковский снова услышал их возбужденный разговор и радостный смех. Он постоял, глядя им вслед, пока они не скрылись за углом. Он медленно побрел мимо расположившихся по берегам сены причалов. Именно сюда он приходил в прошлые годы, когда удавалось выкроить несколько часов свободного времени. Ему нравилось бродить по этим местам, разглядывать все вокруг себя. Однако сейчас причалы показались ему мрачными, а воды сены грязными. Книжные развалы производили столь же отталкивающее впечатление, как и баки с мусором. Интеллектуальные поберушки неуверенно рылись в вываленных на лотки отбросах, выискивая желанный кусочек духовного лакомства, а когда натыкались на него, их лица искажала почти животная алчность, и они с жадностью набрасывались на него, словно где-то рядом их подстерегал хищный зверь, готовый вырвать из их лап вожделенную добычу. Сейчас этот район производил на него слишком гнетущее впечатление. Он дошел до противоположной стороны причалов и оказался на птичьем и собачьем рынке со всеми характерными для заточенных в клетке животных звуками и запахами. Праздно шатающаяся публика поскребывала пальцами панцири черепах, дразнила длиннохвостых попугаев и изо всех сил старалась раззадорить морских свинок. За стеклянными стенками ящиков лежали змеи, свернувшиеся неподвижными кольцами, а чуть дальше группа зевак с возбужденным вниманием разглядывала волнообразные движения очередной гадины, приближающейся к белому мышонку. Так он проходил довольно долго. Миновав длинные стены Лувра, вошел в сады Тюильри, где присел на железную скамью рядом с каменным бассейном и принялся наблюдать за игрой детворы, пускавшей парусные кораблики. Малышня бегала вокруг воды, кричала и размахивала длинными палками, которыми изредка подправляла свои игрушечные суда. Он обратил внимание на одного маленького мальчика, который играл с заводным кораблем, настоящим миниатюрным океанским лайнером с двумя трубами и спасательными шлюпками по бортам. Этот мальчуган вел себя не столь активно, как другие дети. Из-за своей сильной хромоты он всякий раз опаздывал к тому месту, куда прибывал его корабль, и одна из подобных задержек стала причиной настоящей трагедии. Неумело направленная парусная яхта врезалась в борт маленького океанского парохода, который сразу же перевернулся. Его игрушечные трюмы мгновенно наполнились водой, а несчастный малыш все это время стоял и беспомощно смотрел на то, как гибнет его корабль. По его щекам непрерывным потоком текли слезы. Трелковский предположил, что сейчас он побежит за помощью к родителям, но мальчик, похоже, пришел сюда один, а потому просто опустился на землю и продолжал плакать. Глядя на рыдающего ребенка, Трелковский испытывал странное сладостное чувство удовлетворения, словно слезы эти были своего рода отмщением за него самого. У него было такое ощущение, что мальчик плачет по нему, и он со счастливым видом наблюдал, как в углах его глаз скапливаются градины слез. Он даже мысленно раззадоривал, подогревал его горе, побуждая плакать еще горше. Неожиданно к мальчику подошла молодая и довольно вульгарная на вид девушка, которая склонилась над ним и прошептала что-то на ухо. Паренек перестал плакать, поднял голову, посмотрел на девушку и улыбнулся. Трелковский был чуть ли не на грани отчаяния. Мальчик не только перестал плакать. Теперь он уже заливисто смеялся, тогда как девушка продолжала что-то загадочно нашептывать ему на ухо. Казалось, сама она испытывала странное возбуждение. Ее ладони ласкали щеки и затылок мальчика. Потом она взяла его за плечи, прижала к себе, а под конец неожиданно поцеловала в подбородок. Затем она оставила его и подошла к деревянному лотку, с которого старуха торговала игрушками. Трелковский встал со скамьи и направился к мальчику, и на мгновение, отклонившись от своего маршрута, толкнул его. Ребенок поднял на него взгляд, недоумевая от того, что произошло. «Маленький, гнусный!» — прошипел Трелковский. И, не говоря ни слова, дважды наотмашь шлепнул его по лицу, после чего стал быстро удаляться, оставив малыша, заливающегося слезами от нового удара жестокой судьбы. Остаток дня Трелковский провел, блуждая по старым улицам своего детства. Основательно утомившись, он присел на террасе кафе, выпил стакан пива и съел сэндвич, после чего пошел дальше. При этом он мучительно, но тщетно терзал свою память, останавливался на каждом углу, выволакивая из уголков сознания крохи воспоминаний о том, что когда-то могло здесь происходить, но по-прежнему ничего не узнавал. Было уже довольно поздно, когда он снова оказался перед зданием на Пиренейской улице. Немного поколебавшись перед входом в мрачный подъезд, он, наконец, решил, что слишком вымотался за целый день и что сейчас ему больше всего хочется лечь в кровати и уснуть. Затем он нажал кнопку, открывавшую замок входной двери. Во внутреннем дворе было темно, а выключатель лампочки, которая должна была гореть достаточно долго, чтобы он успел подняться на свой этаж, находилась где-то справа от него. Нерешительно протянув руку, чтобы отыскать его, он внезапно ощутил в непосредственной близости от себя еще чье-то присутствие и тут же застыл на месте, неподвижный, молчаливый, вслушивающийся. Что это? Звук чьего-то дыхания? Да нет, это он сам дышит. Однако он по-прежнему боялся хотя бы пошевелить пальцем, опасался, что может нащупать что-нибудь мягкое и податливое, глаз, например. Затем он стал вслушиваться еще внимательнее. Но нельзя же было просто так стоять и ждать, надо же что-то делать. Трелковский резко протянул руку вперед, надеясь нащупать выключатель, и сразу же попал в него. Пространство подъезда залил яркий свет. Почти рядом с Трелковским на мусорном баке сидела какая-то незнакомая, очень смуглая женщина, вперившая в него взгляд своих безумных глаз. Он издал сдавленный крик, она тоже испуганно вздохнула, губы ее затрепетали, словно натреснутая поверхность желе. Ему хотелось было отскочить от нее, но нога поскользнулась на чем-то мягком, он потерял равновесие и стал заваливаться прямо на незнакомку. Ее тело также стремительно дернулось в сторону, избегая столкновения, отчего крышка бака соскочила и с грохотом обрушилась на пол. Падая на спину, женщина истошно завопила. Трелковский тоже зашелся воплем, валяясь на нее всем телом. Мусорный бак резко качнулся, затем опрокинулся и выплеснул наружу все свое содержимое, которое едва не завалило их обоих. Свет погас. Он принялся яростно ворочаться, стараясь как можно скорее выбраться из кучи мусора. В то же мгновение что-то царапнуло его по лицу. Наконец ему удалось подняться на ноги. Но куда же теперь бежать? Где сейчас искать выключатель? Его горло обвили две когтистые ладони, которые тотчас же принялись душить его. Язык Трелковского шершаво скребся о небо, а до ушей доносились булькающие звуки собственного голоса. Потом что-то сильно ударило его по голове, и он потерял сознание. Очнулся он у себя в квартире, лежа на кровати. На нем была женская одежда. Ему не требовалось смотреть в зеркало, чтобы убедиться, на лицо был также тщательно наложен грим.